Глава 11. Возвращение домой. Часть 1. Зенит. Я решил поговорить о ней. Если успокоиться и подумать, мне незачем пытаться справиться с этой проблемой в одиночку. И у меня есть тот, с кем я могу это обсудить. Тут есть еще один человек из моей семьи. Учитель, я хочу поговорить с Лилией-сан насчет будущего. Да, так будет лучше всего. Мы с Рокси оделись, привели себя в порядок и вышли из комнаты. Стоило нам выйти, как мы столкнулись с Алиналис, выходящей из ее комнаты. Ее глаза широко распахнулись от удивления, когда она увидела меня вместе с Рокси. Рокси, ты... Руди, прости, мне надо кое-что обсудить с Алиналис-сан. Пожалуйста, поговори пока с Лилией один. Кое-что? Слабо себе представляю, о чем это она. Ну, раз уж она просит, лучше, наверное, не вмешиваться. Оставив Рокси, я направился в комнату Зенит. Прежде чем войти, я бросил мимолетный взгляд назад. Рокси и Алиналис как раз входили в их комнату. Ну, неважно. Я вошел в комнату Зенит. Она сидела на кровати. Лилия на стуле рядом. Сцена прямо как в больничной палате. Я невольно прикусил губу. Лилия-сан, что случилось с Рудеусом? Лилия была явно утомлена постоянным уходом за Зенит. Первым делом я должен обсудить все это с ней и узнать, что она думает. Мне жаль, что я оставил на вас всю заботу о матери. Нет, это моя работа. О, работа? Даже при том, что ей никто за это не платит? Как мама себя чувствует? Я украдкой взглянул на Зенит и понял, что она постоянно на меня смотрит. Но ничего не делает. Ничего не говорит. Она просто смотрит. Значит, она не стала недееспособной, лишь потеряла память. Согласно диагнозу Шеры, сама это последствия пребывания в магическом кристалле, переполненном маной. Это можно вылечить? Алиналис сама говорит, что вероятно нет. Алиналис? Она знакома с подобными вещами? И все же, я думаю, еще слишком рано сдаваться. По крайней мере, поблизости нет хороших лекарей, чтобы они могли осмотреть ее. Я буду заботиться о госпоже. Господина больше нет, так что теперь это мой долг. Я также постараюсь сделать все, что в моих силах. Но стоило мне начать, как Лилия тут же прервала меня. В этом нет необходимости. Прозвучало так, словно она отталкивает меня. А? Мой голос дрогнул от потрясения, но в то же время я осознал, что для этого есть все причины. Отец умер, мать в сложном положении, но я ничего не смог с этим сделать. У Лилии есть все поводы для ненависти ко мне. Меж тем Лилия продолжила. Рудеус сама, простите за грубость. То, что я скажу, вероятно, покажется вам невежливым. И что же это? Рудеус сама, я думаю, у вас есть свои собственные дела, которыми вам стоит заняться. Свои собственные дела? Господин тоже говорил об этом. Не припомню что-то, чтобы Пол говорил о чем-то таком. Этот парень слишком эгоцентричен для подобного. Ухаживать за госпожой моя обязанность, поэтому я здесь. Лилия устала. Очень-очень сильно устала. И все же она полна решимости. Она уже смогла справиться со смертью Пола и начать жить дальше. Мне стоит поучиться у нее. Лилия-сан, я хочу кое о чем спросить вас, но это может вас разозлить. Я не стану злиться. Что именно я должен делать? И хотя я прекрасно понимаю, что ответ на этот вопрос я сам должен для себя найти, я все равно должен спросить. Лилия шокированно уставилась на меня. Даже у такого недогадливого парня, как я, есть пару идей об этом. Но я действительно хочу, чтобы кто-то прямо сказал мне об этом. По моему мнению, первым делом вам стоит рассказать Норн сама о смерти господина. Да. Пора возвращаться домой. Часть 2. На следующий день... Я собрал всех вместе и объявил, что нам пора покинуть город. Как если бы я был лидером, все без вопросов согласились со мной. Может, все просто решили, что я стану заменой Пола? Ну что ж, тогда я буду играть эту роль. Первым делом мы обсудили маршрут возвращения домой. Чтобы не распространяться раньше времени о сети древних магических телепортов, я просто сказал, что у нас будет особое средство передвижения. Также я строго предупредил всех, чтобы они никому не рассказывали об этом. Гейсу наверняка рано или поздно проболтается по пьяни. А ну, даже и так я ни за что не выболтаю имя старшего, можете не волноваться. Этот парень просто не знает, когда им заткнуться, так что лучше не говорить им точные координаты. Может, даже стоит завязать им глаза, прежде чем ввести в руины? Это неплохая идея. Так и сделаем, завяжем им глаза. С путешествием все должно быть в порядке, но... Как ты, старшой? Тебе и правда лучше? Гису, похоже, все еще волнуется обо мне. Нахмурив свое обезьянье лицо, он пристально посмотрел на меня. Я выгляжу как-то не так? Ну... Нет, намного лучше, чем прежде. Тогда все хорошо. Честно говоря, не так уж все и хорошо. Но благодаря Рокси мне удалось выбраться из этой бездны отчаяния. Но нам все еще предстоит неблизкий путь пешком. Лилия-сан, как там мама? Нам предстоит провести 1,5 месяца в пустыне. Сможет ли она выдержать такое путешествие? Я не уверена, но я беру на себя ответственность заботиться о ней. Прошу. Лилия без вопросов взяла на себя ответственность за это. Я тоже буду помогать. Даже если ей не хватит выносливости, тогда мы просто будем двигаться не спеша. Тогда нам стоит купить повозку или что-то вроде того. Но нам ведь придется бросить ее на полпути. Ничего страшного, деньги больше не проблема. Похоже, Гису и остальные успели вернуться в подземелье, пока я тут жалел себя и вынести все сокровища из зала с боссом. За долгую историю этого подземелья множество искателей приключений стали его жертвами. Внутри скопилось множество магических предметов. Более того, они даже собрали всю чешую гидры, или, если точнее, магические камни, служившие ей таковой. Те самые камни, что могли поглощать магию. Если им верить, продав их, можно нажить целое состояние. Мы прихватили с собой все, что можно будет продать в королевстве Асура. С этими словами Гису указал на сумки, полные магических камней, ожерелий, колец и прочих аксессуаров. Пол погиб, я погрузился в депрессию, и этот парень продолжал думать о деньгах. Одна мысль о подобном просто бесит. Но если думать о будущем, не возвращаться и просто бросить все это там было бы глупо. Деньги всегда нужны. И не сказать, чтобы мы их не заслужили. Гису сделал все правильно. К тому же человек, который все это время валялся в депрессии, ничего не делая, вряд ли имеет право что-то тут вообще возражать. Твою долю, старшой, мы уже передали Лилии. Похоже, все трофеи уже были поделены. Все, за исключением меня, успели тщательно обсудить все это. Моя доля вышла особенно большой. В нее входила и доля Пола. Кроме того, Талхан со словами «в этот раз от меня было не особо много пользы» отдал половину своей. Вера и Шера тоже, видимо, для того, чтобы хоть как-то облегчить боль от ужасной новости о смерти Пола, вручили Лилии часть своих трофеев. А Лилия решила передать все это мне. По моему мнению, каждый тут сделал все, что смог, так что... Им надо было просто взять то, что по праву принадлежит им. Ну да ладно. Я приму это. По правде говоря, я чувствую, что нас ожидает непростое будущее. Мы также пытались исследовать дальнюю часть подземелья, чтобы выяснить, что же случилось с Зенит, но так ничего и не узнали. Вот как. Прошу прощения за беспокойство. Без проблем. До сих пор так и непонятно, как же Зенит очутилась в ловушке магического кристалла. В любом случае, даже если бы это и стало известно, вряд ли бы это помогло в ее исцелении. Ну да ладно, об исцелении будем думать, когда вернемся. Тогда могу я возложить все приготовления к путешествию на плечи Гису и Эленалис? Хорошо. Понял. Все должно быть нормально, если предоставить это этим двоим. Часть 3. План предстоящего путешествия был детально проработан. Путь маршрута мне уже знаком, и все здесь опытные путешественники, но я не хочу больше никаких жертв. План был проработан крайне тщательно, чтобы не допустить никаких ошибок. Мы собрали всю информацию о бандитах в этом районе и проложили маршрут так, чтобы избежать возможных столкновений с ними. Хотя мы пойдем так дальним окружным путем, но это не проблема. Вопрос о Зенит заставил меня волноваться, но все разрешилось довольно быстро. Гису купил похожего на броненосца монстра и повозку. Этот конный экипаж, похоже, был разработан специально для условий пустыни. Надо отдать Гису должное. Броненосец был прирученным монстром откуда-то с востока Бигарито. Стоил он прилично, брать его лишь ради одной поездки и бросать на полпути казалось настоящим расточительством. Но тут уже ничего не поделаешь, придется пойти на эту жертву. Может, лучше все-таки провести броненосца с нами через магический телепорт? Все должно получиться, если удастся провести его по лестнице, так? Но что, если он не сможет адаптироваться к непривычному климату и погибнет? Ну, все равно, если просто бросить его посреди пустыни, он погибнет в любом случае. В таком случае, лучше все же взять его с собой, а там продать какому-нибудь коллекционеру. С приготовлениями покончено. Пора отправляться. Часть 4. Путешествие прошло гладко. Нам удалось удачно обойти стороной все места, где встречаются налетчики. Было несколько стычек с монстрами, но с такой командой они не представляют никакой опасности. Двое воинов, два мага, один магический воин, один лекарь. Хотя в группе и есть более слабые члены, состав по-настоящему сбалансирован. Хотя изначально тут был также один фехтовальщик... Забудь, не надо больше думать об этом. Без левой руки оказалось куда неудобнее, чем я думал. Она не болит, но я постоянно неосознанно пытаюсь ей воспользоваться, из-за чего часто промахиваюсь. Многое стало делать куда тяжелее без двух рук. Однако Рокси во всем мне помогает. С той самой ночи она постоянно держится рядом, как правило, по левую руку. И если мне нужна помощь, она тут же помогает. Словно она моя возлюбленная. Я идиот. Может, я и хотел стать проницательнее, но я остался все таким же тупицей. Но подобное поведение даже я могу проглядеть. Рокси, она, наверное, и правда любит меня. Часть 5. Учитель. Однажды, когда мы вдвоем охраняли наш лагерь, я сидел плечом к плечу с Рокси у костра. Все остальные спали в укрытии. Я устроил укрытие как можно крепче, но никогда не знаешь, что может случиться. Так что ночами мы все равно посменно дежурили на страже парами. Что такое, Руди? Рокси так близко. Она сидит рядом, прижимаясь ко мне. Я могу почувствовать мягкость и тепло ее маленького плечика через ее мантию. Словно возлюбленная. Нет, именно как возлюбленная. Я не совсем уверен, хочет ли Рокси прижиматься вот так. Действительно быть моей возлюбленной. Но, возможно, таковы ее намерения. Знает ли она, что я уже женат? Вероятно, нет. Если бы знала, она не вела бы себя так. Нет, виновата не Рокси. Я. Это я изменил. Я изменил за спиной у Сильфи. Я должен внести ясность. Я очень благодарен за сделанное. Теперь я в порядке. Но я не смогу смотреть в лицо своей жене, так что давай остановимся на этом. С тех самых пор, как я попал в этот мир и встретил Рокси, я всегда полагался на нее. Она научила меня магии и языку. Даже дружба с Сильфи стала во многом возможна лишь благодаря Рокси. И хотя это именно Сильфи излечила мою ЭД, но я никогда не переставал ценить те 3 года, что Рокси подарила мне, обучая и поддерживая меня. Я никогда не смогу отплатить ей за эту доброту. Более того, она даже отдала мне свое тело, только чтобы утешить меня. И хотя это был первый ее раз, она все равно пошла на это, только чтобы помочь мне. Помочь мне, тому, кто погрузился в самую бездну отчаяния. Помочь такому бесполезному мусору, как я. И даже сейчас, не думая о собственных чувствах, она продолжает самоотверженно помогать мне. Как я могу просто отбросить ее прочь, когда все пришло в норму? Что это за благодарность такая? Нет, я просто не могу больше притворяться. Помочь, благодарность — это все только слова. Я хочу Рокси. Я люблю ее. Если меня спросят, кого из них я люблю больше, Сильфи или ее, я просто не найду, что ответить. Моя любовь к ним слишком разная. И потому я колеблюсь. Поэтому оказался в такой ситуации. И Сильфи, и Рокси, я люблю их обеих. Но я же обещал хранить верность Сильфи, и хотя я уже нарушил это обещание, обещание остается обещанием. Пусть даже я нарушил его один раз. Сильфи говорила, что ничего, если я заведу любовницу, но я сразу отбросил это и поклялся, что буду любить только ее. Я обещал ей! Тогда, без всяких сомнений, Сильфи была счастлива слышать это. Я не должен предавать ее. Я очень благодарен, но, честно говоря, я уже женат, и у меня скоро будет ребенок. И хотя между нами и царит эта любовная атмосфера, я вынужден извиниться. Мы можем прекратить все это? Плечи Рокси задрожали, и она прошептала. Я уже знаю, что ты женат. Элина Лиссан уже рассказала мне. А, вот как. И она ведет себя так, даже зная обо всем этом. Что все это значит? Что происходит? Я все понимаю. Вроде тебе не стоит об этом беспокоиться. Я просто воспользовалась твоей слабостью. Рокси говорила монотонно, без эмоций. В нормальной ситуации ты, Руди, никогда бы не притронулся к такому телу, как у меня. В вашем теле нет ничего плохого. Не надо меня утешать, мы оба это знаем. Ну, тело Рокси и правда не слишком чувственное. В нем маловато выпуклости, и оно довольно худое. С точки зрения женственности, она явно уступает Сильфи. Типичный типаж Лолиты. Но я такой человек, который без раздумий заявит, так это же прекрасно! Пожалуйста, можешь не волноваться. Я не собираюсь вмешиваться в твою жизнь, Руди. Я просто хочу стать твоей левой рукой на время поездки. Когда это путешествие подойдет к концу, я больше никогда не буду тебя беспокоить. Пожалуйста, позаботься о своей жене как следует. И хотя Рокси сказала все это, когда она смотрела на меня, в ее взгляде чувствовалось колебание. Я понял. Но все это не отменяет факта того, что Рокси спасла меня. Не может все вот так вот закончиться. Прошу, позвольте мне как-то отплатить за все. Могу я что-то для вас сделать? Сделать для меня? Рокси удивленно посмотрела на меня. Да, я сделаю все, о чем вы только попросите. Глаза Рокси сверкнули. О, возможно, это было не лучшее решение. Все может быть очень плохо. Но после всего того, что Рокси сделала для меня, все вполне адекватная цена. Но тогда... А? Можешь выслушать мои оправдания? Просто выслушать. А, оправдание? За что она собралась оправдываться? Да, я понял. Прошу. Рокси молчала некоторое время, а потом полушепотом начала свой рассказ. Это была любовь с первого взгляда. Кому? Что? Неужели к отцу? Нет, это был ты, Руди. Когда спас меня тогда в подземелье? Когда мы снова воссоединились? Я беспарно обнял ее, а потом меня вырвало. С какого перепуга она вдруг влюбилась в меня после подобного? Скорее, это должно было ее напугать. Ничего не поделаешь. На пороге смерти, в тот момент, когда я уже сдалась, меня вдруг спас такой крутой парень. Даже меня это тронуло до глубины сердца. Я выглядел круто? Как идеальный мужчина, о котором я всегда мечтала. Круто, да? Я не смог удержаться от ухмылки. В подземелье я просто не могла отвести от тебя взгляд. Раз уж мы заговорили об этом, я часто ловил ваши взгляды, но каждый раз вы отворачивались. Но это потому, что вот так глазеть на настолько крутого парня, как ты, Руди, разве это не смущает? Так она смущалась. Я знаю, что во мне нет ничего хорошего. Медленно продолжала Рокси. Тогда в таверне мы все вместе с Элиналис обсуждали, что же делать с твоим состоянием, Руди. Элиналис, Сан и Гису сказали, что ты сам придешь в норму, но я вспомнила те времена, когда мы вместе жили в Буэне. Те тренировки с мечом, что вы с Полом устраивали. Как близки вы были. А потом я вдруг вспомнила нашу первую поездку верхом на лошади. Тогда ты очень боялся, Руди. Ты замер и совсем не двигался. Я тогда подумала, что этот ребенок хоть и обладает множеством талантов, но очень раним и хрупок. Эти воспоминания вернулись, когда мы вместе отправились в подземелье, и я увидела, как вы с Полом сражаетесь бок о бок. Видя, как ты, Руди, впал в депрессию, не в силах ничего поделать, я снова осознала, что ты куда ранимее, чем кажешься. Я подумала, что Пол для тебя куда важнее, чем думали остальные, что эта депрессия после гибели Пола может и не развеяться сама собой. Это состояние может оказаться настолько серьезным, что ты можешь никогда уже не оправиться. Нет, конечно, я не думала, что только я одна способна помочь тебе. Я уже знала, что у тебя есть человек, которого ты любишь, и только она имеет право пытаться поставить тебя на ноги таким образом. Но ее не было рядом. Вот почему я подумала, что кто-то просто обязан тебе помочь, Руди. Но Элиналис и Гису отказались что-либо делать. Лилия должна была заботиться о Зенит. И тогда я подумала, что это должна сделать я. Может, это и выглядит как отговорка, но изначально я не собиралась делать ничего подобного. Хотя я и знаю, что ты, Руди, уважаешь меня, но я просто плоская коротышка. Пусть я и не знаю, как выглядит твоя возлюбленная, но раз она родственница Элиналис, то должна быть настоящей красавицей. Я знаю, что ты, Руди, даже и не посмотришь на меня в этом плане. И все равно решила попробовать, пусть даже шансы были очень малы. Но ты сам притянул меня к себе. Я никогда не думала, что мы окажемся так близко. Я подумала, что у меня и правда есть шансы. Я слышала, как Элиналис с остальными обсуждали этот вариант. Я подумала, что, может быть, я смогу. Все-таки я ничего не могу поделать с тем, что люблю тебя, Руди. И тут Рокси разразилась слезами. Глядя на эту сцену, я ощутил настоящую боль в груди. Это так жестоко. про брак и остальное. Они ведь знали, что мне нравится Руди, так почему же сказали мне только потом? Это слишком жестоко. О ком она сейчас говорит? Явно не обо мне. Наверное, об Эленалис, но ведь я ничего не сказал Рокси о том, что женат. Может, у меня и не было для этого особых причин, но я даже минутки не выделил, чтобы рассказать ей об этом. Так что я тоже несу за это ответственность. Но стоит лишь представить, что если бы я встретил Сильфи при других обстоятельствах, спасенный ей влюбился бы в нее и, естественно, начал бы уделять ей внимание, а потом вдруг выяснилось, что у Сильфи уже есть любимый человек, я бы, наверное, страдал. Без сомнений, я бы очень сильно страдал. Я хочу как-то вознаградить Рокси за все это. Рокси заслужила это. Тогда, учитель Рокси. Что такое? Но что именно я должен сделать для нее? Как я могу отплатить ей за все? Могу ли я удовлетворить Рокси, не предав при этом Сильфи? Ну, хотя бы на время этого путешествия могу я исполнять все ваши желания, учитель. До возвращения домой я могу стать вашим возлюбленным, и тогда... Тогда что? Ничего нельзя сделать. Я и сам это прекрасно знаю. Неважно, обо мне идет речь или о Рокси, ничего уже не исправишь. Я предал Сильфи. Пытаться убежать от неизбежного – самый худший выбор. Это очень заманчивое предложение. Сказала Рокси, хватая меня за руку. А потом влепила мне пощечину. Но, пожалуйста, приди уже в себя. Что было, то было. Тебе не нужно ничего делать. Ясно. Не нужно ничего делать. Если Рокси думает так, мне остается лишь согласиться. Просто оставим все как есть. Но, учитель, это точно нормально? Часть 6. Меньше чем за месяц мы добрались до базара. Я купил несколько изделий из стекла в подарок для Сильфи и остальных. Там были стеклянные сосуды интересной формы, заколка для волос из красного стекла, украшенная орнаментом, характерным для местных племен. Надеюсь, она не потрескается за время путешествия домой. Также я купил немного риса. Вернее, его семян. Хотя я и не уверен, что в другом климате они будут расти правильно, но я хочу хотя бы попытаться. Если нет, я просто съем их. Ночью. Эленалис увела всех девушек выпить. Что-то вроде ночной вечеринки среди девочек. Хотя, учитывая их возраст, вряд ли кого-то из них можно назвать девочкой. Отказалась одна Лилия, сказав, что ей надо ухаживать за Зенит. Все остальные приняли участие, включая Рокси. Гису и Талхан тоже ушли куда-то вдвоем, оживленно что-то обсуждая. Я же остался помогать Лилии ухаживать за Зенит. Зенит проводит все дни словно в тумане. Она может сама ходить, сама есть, сама ходит в туалет. Но она не говорит и ни к чему не проявляет интереса. Словно робот, она просто делает то, что ей говорят. Но даже так иногда я ловлю на себе ее взгляд. Ничего особенного, она просто смотрит на меня. Может, все же у нее остались какие-то зачаточные воспоминания о нашей семье? О том, что мы связаны общей кровью. Хорошо бы нашелся какой-то переключатель, что вдруг вернет ей воспоминания. Но это вряд ли. Будь здесь сейчас Пол, что бы случилось? Что бы сделал Пол? Смог бы он справиться с этим? Или его постигла бы неудача? Поздно ночью меня навестила Рокси, совершенно пьяная. Она рассказала Эленалис обо всем, что между нами случилось, и теперь жалеет об этом. Для Эленалис это все тоже должно быть очень сложно. Она сказала, что очень хочет поддержать любовь Рокси, но не хочет разрушать брак внучки. И правда, трудное положение. Рокси, мягко ткнув меня в грудь кулачком, вернулась в свою постель. Часть 7. На следующий день мы добрались до Грифоньей скалы. Обычно повозка просто не может забраться в такое место, но я поднял ее наверх с помощью магии. В первый же день наш ездовой броненосец так испугался запаха грифонов, что отказался двигаться дальше. Глядя на это, я подумал, что, возможно, стоило лучше оставить его в базаре. Но пока я размышлял над этим, Гису накормил его мясом грифонов, которых мы по ходу дела перебили, и броненосец сразу воспрял духом. Начиная со второго дня, мы двигались вперед без проблем. Похоже, об этом трюке Гису рассказал один старый друг из расы демонов. Перебить хищника на глазах у нашего зверя, накормить его мясом, и он сразу почувствует себя сильнее, чем враги. Что-то в этом духе. Когда я осторожно спросил, а не напоминал ли этот старый друг своим видом ящерицу, он весело рассмеялся, приговаривая: «Старшой, откуда ты знаешь?» Спустя день мы спустились и снова вышли в пустыню. Еще через 3 дня прошли песчаную бурю. Когда я воспользовался магией, чтобы остановить ее, Рокси тихо произнесла с легкой завистью: «Даже твоя магия Земли достигла уровня святого. Удивительно». С этого момента количество монстров сильно возросло, так что мы стали особенно осторожны. Но даже так, на этот раз мы находимся в компании опытных ветеранов. Даже если один или двое окажутся в опасности, остальные тут же придут на помощь. Песчаная огорода, которую мы встретили первой, была мгновенно уничтожена. Появившиеся следом двуногие ящерицы, напоминающие велоцирапторов, тоже не доставили проблем. Хотя я и думаю, что песчаные черви могут представлять серьезную опасность, Гису без проблем обнаруживал их на ходу. Кажется, для этого существует какой-то трюк. Только когда он подробно объяснил, я заметил, что в местах, где прячутся черви, и правда в песке образуется небольшой след, напоминающий формой пончик. Если знать об этом, то это сразу бросается в глаза. Но поскольку пустыня не была идеально плоской, порой мне было трудно замечать их. Это тоже, вероятно, приходит с опытом. Суккубы тоже нападали, но с ними сразу расправлялись. Поскольку в нашей группе много девушек, никаких проблем в бою не возникало. Конечно, Гису и я попадали под влияние их феромонов, но благодаря магии детоксикации сложностей с этим не возникало. Ну, разве что, немного поприставал к Рокси. Что меня удивило, так это то, что Талхант не попадал под воздействие этих феромонов. Линали сказала, что это естественно. Полагаю, это и есть то, о чем он говорит. В здоровом теле здоровый дух. Его выдержка благодаря тренировкам идеальна. Круто. И вот мы уже добрались до руин. Как и планировал, прежде чем туда идти, я завязал всем глаза, кроме Эленалис. Шера не хотела, но Вера все-таки убедила ее. Так, с завязанными глазами мы и прошли на ту сторону. Может, звучит как слабое утешение, но если они не видели, как все происходило, то они смогут и узнать, что же именно там произошло. Повозку бросили на той стороне, она бы просто не прошла. Еще всего неделя, и Зенит наконец-то вернется домой. Теперь, когда мы уже так близко, нет нужды слишком торопиться. Броненосец все-таки пролез через проход, так что мы взяли его с собой. Хотя я и не уверен, сможет ли он выжить в местном климате, но это лучше, чем бросать его одного на растерзание монстром. Когда мы сняли повозки, Гису и остальные были страшно удивлены, внезапно перенесясь из бесплотной пустыни в густой лес. Это должно и правда шокировать. Я осторожно попросил их, что даже если они что-то и заметили, лучше не болтать об этом. В любом случае, мы уже покинули континент Бигарито. Еще совсем чуть-чуть, и мы окажемся дома. Глава 12. Возвращение. Часть 1. Северные земли уже укутало сверкающее снежное одеяло. С начала нашего путешествия прошло уже 4 месяца, и осень и брачный сезон зверолюдей давно позади. Теперь впереди ждет долгая зима. Даже в самой чаще леса с его плотной растительностью снег доходил до колена. А дальше глубина снежного покрова станет такой, что в ней можно будет провалиться по пояс. В таких условиях не просто будет добраться до Шарии. Леналис и я укажем путь. С этими словами я выступил вперед. Я держу победу над всем, что пытается атаковать нас. С магией это не проблема. Похоже, Зенит может идти, не жалуясь на усталость. Броненосец хоть и дрожит от холода, с ним все будет хорошо, если согревать его магией время от времени. Все в порядке. Часть 2. Той же ночью. На этот раз идти в ночной дозор выпало мне и Эленалис. Внезапно она резко обратилась ко мне. «Родеус, есть разговор». Я уже примерно подозревал, о чем пойдет речь. О Рокси. Я сел напротив Эленалис. Если она собирается винить меня, я тут же, извиняясь, преклонюсь перед ней. Эленалис тоже села, отставив ногу. Она собирается накричать на меня? За то, что изменил Сильфи? Или за то, что переспал с Рокси? «Родеус, ты ведь не последователь Милиса, верно?» Но она сказала нечто совсем иное. Я не совсем понимаю, к чему это она говорит. Для меня есть только один человек, достойный называться богом. Богиня, что никогда не меняется. Нет. И Сильфи тоже ведь не верит в Милиса. Должно быть так. Сильфи не придерживается какой-то религии. Должен сказать, из всех моих знакомых только Клифф является благочестивым верующим Милиса. Он всегда носит на шее символ своей веры, а раз в 7 дней, кажется, ходит в какую-то церковь. Сильфи, по крайней мере, не носит ничего такого и в церковь не ходит. Но может это просто так кажется в сравнении с Клиффом? И кто-то все же является верующим? Но, по крайней мере, об этом я ничего не слышал. Мой Клифф является набожным верующим Милиса. Ну, да. Я как раз подумал о Клиффе, так что без промедления согласился. Ты ведь знаешь, что одна из заповедей Милиса гласит, что верующие должны иметь лишь одну жену? Кажется, так. Там сказано, что надо всегда любить лишь одну жену, даже если это может быть сложно. Но все же это хорошее правило, когда любишь по-настоящему. Так оно и должно быть. Любить единственного избранника от всего сердца и быть любимым – это настоящее счастье. И все же мое сердце заколебалось и устремилось к Рокси. Я люблю Рокси, в этом не может быть сомнений. Но то отчаяние и беспомощность, через которое я прошел, все еще живо в моей памяти. И той, кто исцелил меня и подарил настоящее счастье, была Сильфи. Я хочу вознаградить ее за всю своей любовью. В этом чувстве тоже не приходится сомневаться. Но... Рудеус... Да? Я не думаю, что это так уж плохо иметь сразу несколько возлюбленных. Но, Эленали-сан, разве это не будет считаться изменой и предательством? Выслушав меня, Эленалис лишь покачала головой. Если бы ты бросил Сильфи, то это была бы другая история. Но пока ты продолжаешь искренне любить ее, тебя не в чем винить. Но если любить сразу двоих, разве любви и внимания не станет вдвое меньше? Разве? Вы ведь не проводите в обнимку весь день. Может, совместного времени и станет чуть меньше, но все вовсе не так уж страшно. Но ведь проблема все равно остается. Люди — странные существа. Они порой не замечают своего счастья, но становятся крайне чувствительными, стоит попытаться что-то у них отобрать даже совсем чуть-чуть. Если Сильфи покажется, что я уже не люблю ее так сильно, как прежде, это будет большой проблемой. Давай посмотрим на примере. После того, как Пол женился на Лилии, стала ли Зенит несчастной? Несчастной? Счастливой? Я, конечно, думал, что Пол немного пренебрегает ей. Но если подумать, это вовсе не было серьезной проблемой. Все осталось как прежде. Скорее, они с Лилией даже стали еще ближе, чем раньше, и казались куда счастливее. Скорее, это Пол, обзаведясь сразу двумя женами, стал немного несчастнее. Но это тоже своего рода счастье. И это счастье уже никогда больше не вернется. Эленалис-сан, что вы пытаетесь мне этим сказать? Спросил я. Вспомнив Пола, я снова ощутил горечь. Если я продолжу предаваться воспоминаниям, то грусть снова поглотит меня. Так что я просто хочу услышать, к чему это все. Рудеус, просто женись на Рокси. Ты ведь любишь ее, верно? Услышав подобное, я аж отшатнулся, выйдя из себя. Ты... серьезно? Да, конечно, серьезно. Эленалис-сан, вы ведь ее бабушка, да? Как вы можете говорить так? Вы ведь должны желать счастья Сильфи. У меня нет прав обвинять в чем-то Эленалис. Это я тут закрутил интрижку на стороне. Нарушил данное обещание Сильфи и переспал с Рокси. Неважно, каковы были обстоятельства, таковы факты. Как я вообще могу пытаться перекладывать свою вину на кого-то еще? «Да, я могу это сказать. Кому как не мне это говорить?» Вызывающе ответила Эленалис, посмотрев на меня. «Возможно, мне стоило сказать это как-то иначе, но еще до того, как я стала бабушкой Сильфи, я уже была близкой подругой Рокси». Я не сразу понял, о чем это она, а потом осознал, что речь идет о порядке, в котором они познакомились. Ведь с Рокси Эленалис подружилась задолго до того, как впервые встретилась с Сильфи. «Честно говоря, я уже просто не могу смотреть, как страдает Рокси». Эта девушка действительно отдала тебе свое сердце. Ее так тянет к тебе. И все равно она собирается отступить и попытаться забыть. Лишь потому, что встретила тебя слишком поздно. Если послушать, Рокси действительно жалко. Но если посмотреть с другой стороны... Сильфи... Сильфи тоже можно лишь пожалеть. Эта девушка, если она расстанется с тобой, она познает всю суровость этого мира. Кто знает, может, в конце концов ее просто обманет какой-то плохой парень, который будет ужасно с ней обращаться и в конце концов продаст бордель за долги, где у нее родятся дети, которые даже не будут знать имени своего отца. Возможно, ей даже придется продать своих детей. А это не слишком? Я знала женщин, которые прошли через такое. Ее голос прозвучал слишком ровно и естественно. Неужели это был личный опыт? Можешь обвинять меня сколько угодно, но я хочу, чтобы Рокси нашла свое счастье. Я тоже этого хочу, но... Рудаус, если это ты, то все возможно. Ты можешь любить сразу и Рокси, и Сильфи. Ты ведь сын Пола. Ты должен был унаследовать его упорство. Смогу ли я? Я смогу. Да, я смогу. Поскольку я одинаково люблю их, я смогу и я сделаю. Но не слишком ли это? Хотя звучит так заманчиво, все складывается уж слишком хорошо для меня. Нет, это все шепот дьявола, искушение. Не поддавайся! Нет, только Сильфи. Я не собиралась этого говорить, но... Прервала меня Эленалис, а затем тихо продолжила. Когда мы вместе выпивали в базаре, Рокси сказала, что у нее уже месяцев не было. Чего? Месячных? Нет смысла притворяться, речь наверняка об этом. Но ведь тогда... Конечно, точно пока ничего не известно. Нет, но мы ведь сделали это. В таком случае это возможно. Помнится, она тогда ткнула кулачком мне в грудь. Это был намек? Понаблюдав за моим лицом, Эленалис продолжила. Рудеус, если Рокси беременна, что ты сделаешь? Услышав это, я сразу вспомнил Пола. Пола, когда Лилия забеременела от него. Тогда Пол не заслуживал никакого сочувствия. Он совершенно растерялся, и мне пришлось помочь ему. Я уважаю его, но не собираюсь повторять его ошибок. Я приму на себя всю ответственность. И как? Женюсь на ней. Женюсь, я сказал. Я почувствовал, будто меня вынудили, но все же сказал не только поэтому. Стоило произнести это, и словно камень свалился с плеч. Я люблю Сильфи, но я также очень хочу жениться на Рокси. Мне дурно от одной мысли, что придется отдать мою Рокси кому-то еще. Я хочу, чтобы она была только моей. Я такой эгоист. После всех тех слов, сказанных Сильфи, и даже заведя с ней ребенка, я все равно возжелал другую женщину. Это непростительно. Если так посмотреть, то я просто отброс, а не человек. Прежде я не раз называл Пола отбросом, но я тоже мужчина. Я люблю сразу двоих женщин и хочу их обеих. Если я возьму сразу двоих, разве это так плохо? Прямо как Пол. Что если Сильфи разочаруется во мне, а Рокси покинет? Я просто потеряю их обеих. Да, именно так. Но все же это касается не только меня. Если учителя Рокси и Сильфи согласятся на это, то другое дело. Отлично, тогда я позову Рокси. С этими словами Эленалис поднялась. А? Она быстро подошла к ближней палатке и скрылась внутри. Быстро. Через некоторое время оттуда вышла Рокси. Она совсем не выглядела так, будто только что проснулась. Сильно нервничая, она посмотрела на меня. Может, Эленалис ей уже успела что-то сказать? Руди, ты хочешь мне что-то сказать? Рокси присела передо мной. Я тоже присел. Что сказать? Как-то это слишком внезапно. Я даже не успел придумать, что именно говорить. Неважно, я просто должен прямо сказать о своих чувствах к Рокси. Я давно хотел сказать вам это. Да? Учитель, я люблю вас. Я любил вас с самого начала. Вы могли не замечать, но я очень сильно любил вас еще тогда. Не просто любил, но и испытывал бесконечное уважение. Учитель, хотя вас, может быть, и тревожит, что ваша магия не столь сильна, как моя, но меня это не волнует. Магия, которой вы обучили меня, спасла меня уже множество раз. Только благодаря вам, учитель, я еще жив и нахожусь здесь. Лицо Рокси мгновенно залилось очаровательным румянцем. Я и сам покраснел. Вот так говорить это лицом к лицу очень смущающе. Это... спасибо. Но... я просто подруга. У тебя есть жена. Да. Поэтому я хочу попросить. Пожалуйста, стань моей второй женой. Как я могу сказать такое? Разве это прозвучит не слишком вызывающе? Надо попытаться оформить это как-то получше. Но как именно? Как в конце концов можно это выразить как-то иначе? Я не хочу бросать Сильфи, и вместо этого я хочу заполучить еще и Рокси. К тому же необходимо будет обсудить это и с Сильфи. Пытаться забегать вперед, даже не получив одобрения Сильфи, вот это точно поведение настоящего отброса. И все же, если я не скажу этого сейчас, Рокси может просто уйти. Она из тех людей, что уходит сразу, когда все дела закончены. Если выжидать слишком долго, потом уже может оказаться поздно. Неважно, даже если меня потом и назовут отбросом, меня это не волнует. Имя моей жены Сильфи Грейрот. Изначально у нее не было фамилии, она была просто Сильфи. Да, я слышала об этом. Рокси, хочешь ли ты тоже сменить имя и стать Рокси Грейрот? Некоторое время Рокси потрясенно смотрела на меня, но вскоре осознала, о чем речь, и прикусила губу. Впрочем, ее лицо быстро вернулось к обычному серьезно невозмутимому выражению. Я действительно признательна тебе за эти слова, но не должен ли ты сначала обсудить все со своей женой? Конечно, необходимо обсудить все с Сильфи. Согласится ли она стать одной семьей с совершенно незнакомым человеком? И нужно будет как-то объяснить все это моим сестрам. И Лилии, с ней тоже обязательно надо поговорить. Я отказываюсь. Что? А? Я был потрясен. Рокси отвергла меня. Эта мысль заполнила все мое сознание. Позже, когда обсудите, пожалуйста, сообщи мне. Сказала Рокси с серьезным видом в блеске снега. А потом спроси меня еще раз. Добавила она. Это еще не отказ. Застывшее было сердце снова наполнилось теплом. Часть 3. Мы двинулись к магическому городу Шария. По дороге я также рассказал всю Лилии. Ее лицо, как всегда, осталось невозмутимым. А, понятно. Это все, что она сказала. Она не стала в чем-то меня упрекать. Возможно, потому что сама была в том же положении, что и Рокси. Хотя дело не только в этом. Традиции Милиса, когда можно любить лишь одного партнера, вовсе не преобладают в этом мире. В любом случае, следуя обещанию Рокси, я уже получил согласие Лилии, и одной тревогой стало меньше. Теперь, после возвращения домой и отчета о нашем путешествии, я должен буду еще рассказать Сильфи о Рокси. Еще одной тяжелой обязанностью, что сильно давит на меня, будет рассказ Аиши и Норна, Поле и Зенит. И все же я обязан это сделать. Я боюсь, рассердится ли Норн, будет ли она обвинять меня за это? Расплачется ли Сильфи? Простит ли она меня? Но я не собираюсь убегать. Я не буду ни о чем жалеть. Жалеть? Я вдруг ощутил внезапную тревогу. Все из-за того пророчества Хитагами. Он сказал, что я пожалею. И это правда. Пол погиб. Зенит стала инвалидом, и я сам потерял левую руку. Мы многое потеряли. И все же почему-то я не чувствую сожаления. Наверное, только благодаря Рокси я ни о чем не жалею. Конечно, в голове крутится много всяких мыслей. Если бы я только лучше владел фехтованием, если бы я был сильнее, сразу бы одолел Гидру. Я правда думал об этом. И все же одновременно у меня было сильное чувство, что это было бы невозможно. Я не слишком подхожу для сражения в этом мире. У меня нет боевого духа, и вряд ли он появится. Фехтование же без него не освоить как следует. Кроме того, нашим врагом была Гидра, невосприимчивая к магии. Даже если бы я освоил магию королевского уровня, вряд ли бы это помогло. Хотя все равно не могу избавиться от мысли, что могли быть какие-то другие способы. И все же даже это не заставляет меня сильно жалеть обо всем. Пол погиб, и все же благодаря этому я смог посмотреть в лицо своему прошлому. Пусть даже я принес остальным много проблем, пусть я заставлял всех волноваться, но все же я смог принять эту часть себя и примириться с самим собой. Так что сожалений нет. Есть просто грусть. Да, лишь грусть. После визита на Бигарита осталась лишь грусть. Не сожаление. В таком случае что-то еще ожидает меня в дальнейшем будущем. Значит ли это... Неужели что-то случилось с моими сестрами, которых я оставил дома? Нет, я помню слова Хитагами. Он говорил о Рине и Пурсене. Может, что-то случилось с ними? Или может, их помощь нужна была для разрешения какой-то проблемы? Или может... Только не говорите мне, неужели это касается беременности Сильфи? А кроме этого, о чем еще я могу пожалеть? Хотя меня и съедало подобное беспокойство, мы не спешили. Погода ухудшилась, снег идет все сильнее и сильнее. Остальные в порядке, но Зенит явно устала. Я создал для нее что-то вроде колыбели с помощью магии земли, чтобы можно было нести ее. Броненосец тоже очень страдает от холода. Может, все же стоило оставить его в пустыне? Нет, уже поздно думать об этом. Но, по крайней мере, перед смертью я должен дать ему имя. Джиро. Назову его Джиро. Постарайся, Джиро! Через 5 дней мы вышли к дороге. Путь отсюда до Шарии займет еще 10. Если сравнивать со всем путешествием, это не так уж и долго. Но теперь, когда мы уже почти дома, такое чувство, что это самый долгий отрезок из всех. Часть 4. И вот мы уже в городе магии Шария. Я направился прямо к дому. Невольно я ускорил темп. Эй, старшой, что случилось? Ты как-то весь побледнел. Может, стоит подлечить тебя магией? Гису, может, и подтрунивает, но в голосе чувствуется искреннее беспокойство. Но я проигнорировал его, двигаясь дальше. О, это центр города. Ну, может, лучше остановиться в гостинице? Если такая толпа людей вот так заявится к тебе в гости, это может побеспокоить всех. Я даже не слушал, о чем он там говорит, идя позади меня. Эй, старшой! Рудеус! Я сам не заметил, как перешел на бег. Оставив позади остальных, я помчался к дому. Я прожил здесь больше года. Именно этим путем я всегда ходил, а теперь и бежал. Я не обращал внимания на прохожих. Я просто бежал, чуть не падая на ходу. Я не мог хорошо поддержать равновесие, вероятно, потому что не хватало левой руки. Баланс был нарушен. В конце концов, я чуть не упал, но кто-то поддержал меня. Куда ты так спешишь? Это была Элиналис. Ничего такого. Разве? Ты вдруг внезапно запаниковал и бросился бежать. Что случилось? А, нет. Просто почувствовал, что Сильфи может быть в опасности. В опасности? Ты уверен? Вообще-то нет. Я освободился от Элиналис и снова перешел на рысь. Я просто хочу как можно скорее избавиться от этой тревоги. Дом уже прямо у меня перед глазами. Если все в порядке, то у Сильфи уже должен быть милый и круглый животик, так что она должна быть дома. Если только не было преждевременных родов и выкидыша, может ли быть... Пусть все будет хорошо. Просто пусть все будет хорошо, я не вынесу, если случится что-то плохое. Я подошел к парадной двери своего дома. Нападало много снега, но не похоже, чтобы что-то сильно изменилось. В саду прибавилось деревьев и прочих растений в горшках. Это последствия хобби Аиши? Выглядит куда более впечатляюще, чем раньше. Я выудил ключ из багажа. Вставил в замочную скважину, подергал. Ключ такой холодный, руки дрожат. Не открывается. Не поворачивается. Я взялся за дверной молоток и постучал в ледяную дверь. А разве она не открыта? Услышав голос Элинали сзади, я взялся за дверную ручку. Повернул, и дверь свободно распахнулась. Я просто был невнимателен. Только я собрался войти, как понял, что на пороге лицом к лицу со мной уже кто-то стоит. Братик? Аиша, все в безопасности. В безопасности? Аиша ошарашенно посмотрела на меня, потом на Элинали, стоявшую позади, а потом еще куда-то назад. Оглянувшись, я увидел запыхавшуюся Рокси. Я взял Аишу за плечи. Почувствовав что-то странное на своем правом плече, Аиша посмотрела туда, широко распахнув глаза. «Братик, что это? Твоя рука?» «Неважно, ты в безопасности. Где Сильфи?» «Что? Сестренка Сильфи ведь прямо здесь?» Только после сказанного я заметил. Сильфи, выглядевшая не менее ошеломленной, стояла прямо позади нее. Ее животик стал довольно большим. А, и грудь тоже стала больше. Верно, она должна быть у нее на 7 или 8 месяце. Интересно, а грудное молоко у нее уже появилось? Нет, не время сейчас думать об этом. Руди, что случилось? Сильфи, с тобой ничего не случилось! Что? Нет, все были очень добры со мной, и Аиша мне очень помогала. Так, Сильфи в порядке. Это очевидно, стоит лишь взглянуть на нее. А остальные в безопасности? Норн? Клиф, Заноба, другие все целы? Что? Целы? В безопасности? Никто не пострадал? Не заболел? Да нет, ничего такого. Сильфи, похоже, была в настоящем шоке. Она явно не совсем понимала, о чем я тут толкую. Только увидев это, я понял. Все хорошо. Я наконец осознал. Ничего страшного не случилось. Братик... Придя в чувство, я понял, что Аиша стала куда выше. Она так быстро выросла. Нет, это я сел на землю. Ясно. Силы просто оставили меня. Все-таки речь шла о сожалении из-за смерти Пола. И о смерти моих прошлых родителей. Я просто слишком много себе надумал всякого. Поняв это, я наконец с облегчением выдохнул. Казалось, этот выдох идет из самых глубин моего сердца. Слава богу. Сильфи медленно подошла ко мне и положила руку на плечо. Я почувствовал, как ее тепло, проникая сквозь мою запыленную одежду, растекается по телу. Она присела на корточки и обняла меня. Я тоже нежно обнял ее в ответ. Из-за отсутствия левой руки мне не удалось сделать это как следует, так что я постарался покрепче прижать ее к себе правой рукой. Аромат Сильфи окутал меня. Руди, добро пожаловать домой. Пол, Зенит, Рокси, нам надо о многом поговорить. Надо вернуться и привести ребят, которых я бросил посреди площади. Все потому, что я бросился сюда в одиночку. Я был слишком нетерпелив. Даже если бы что-то случилось, лучше было бы не спешить. Но сперва я должен кое-что сказать. Я дома. Я вернулся. Глава 13. Отчет. Часть 1. Далее все разом засуетились. Аиша побежала в университет за Норн, Рокси, которой, похоже, неловко было находиться здесь из-за сложившейся между нами ситуации, вернулась, чтобы позвать Гису и остальных. Леналис же сразу бросилась к своему возлюбленному Клиффу, разлуку с которым вынуждена была так долго терпеть. В ожидании, пока они все вернутся, я начал расспрашивать Сильфи, что же тут происходило, пока меня не было. Сильфи, поняв, что сперва я хочу больше всего узнать именно это, не стала возражать и по порядку рассказала обо всем. Во-первых, состояние самой Сильфи. Кажется, беременность протекала благоприятно. По словам доктора, роды должны пройти без осложнений и в ожидаемое время. Все мои товарищи тоже были в порядке. Был разве что небольшой инцидент в университете на следующий день, но появилась на Нахоши и во всем разобралась. Она сделала что-то ради людей из этого мира? Неужели образ ее мысли все-таки хоть немного, но изменился? Аиша и Норн тоже были в порядке, ни травм, ни болезней. Аиша, похоже, все сильнее увлекается садоводством. Кажется, она начала выращивать новые виды растений у себя в комнате. Наверное, стоит попросить показать ее плоды своих трудов. Норн в университете стала чем-то вроде идола. У нее даже фан-клуб появился. Ну, Норн выглядит и правда очаровательно. И Заноба с Клиффом, и Риния с Пурсеной время от времени заглядывали в наш дом. Кажется, Ариэль была несколько обижена на меня из-за того, что она единственная, с кем я не попрощался. И правда, совсем забыл про нее. Надо будет извиниться, я и так многим ей обязан, не стоит заводить еще больше долгов. В любом случае, судя по тому, что я услышал, со всеми все в порядке. Надо выкроить время и лично с ними пообщаться обо всем произошедшем. Хотя вот бодигади так и не объявился. Ну, не думаю, что что-то действительно могло случиться с бессмертным парнем. Но, может, все-таки что-то произошло за эти полгода? Моя Сильфи, как всегда, до невозможности очаровательная, задумавшись, приложила пальчик к подбородку. И правда ничего не случилось? Верно. Ничего такого, о чем тебе, Руди, стоило бы беспокоиться. Ясно. Скорее, я хочу спросить и тебе, что с тобой случилось? А, я обязательно расскажу тебе, только дождемся, пока соберутся остальные. Для этого есть свои причины. Хорошо. Но я рада, что ты вернулся. Пока мы разговаривали, пришла Рокси. Я пригласил Гису и остальных в гостиную. Гису, Талхант, Лилия, Вера, Шера, Эленалис и Рокси. Со мной и Сильфи всего 9 человек. Впрочем, наша гостиная способна вместить и куда больше народу. Старшой, так это твоя жена? Хе-хе, она просто очаровательная. Ты счастливый парень, старшой? Она также моя внучка. Ну, похоже, иногда даже ущербная похотливая сучка может дать рождение чему-то прекрасному. Что ты сказал? Только когда я осуждающе взглянул на перепалку Эленалис и Гису, они удосужились поприветствовать Сильфи как следует. Сильфи церемонно ответила на их приветствие. Рада познакомиться с вами. Я Рокси. Мигурдия. Рокси, вы сказали? Тогда вы тот самый мастер, о котором Руди всегда отзывался с такой гордостью? Да... Хотя не уверена, что я действительно такой человек, которым Руди может гордиться. Приятно познакомиться. Я столько слышала про вас от Руди. Я Сильфет. Для меня большая честь встретиться с вами. Для меня тоже. Рокси явно сейчас очень неловко. Все-таки мы говорили обо всем только на днях. Естественно, так и будет. Пусть даже уже и прошло какое-то время. Давно не виделись, Сильфет сама. Лилия-сан, как же давно это было? Лилия с уважением низко поклонилась Сильфи. Сильфи, кажется, была неподдельно рада этой новой встрече. Очаровательная улыбка появилась у нее на лице. Однако вскоре эта улыбка стала несколько напряженной. Вы бы могли называть меня просто Сильфи, как прежде? Почему вдруг Сильфит сама? Нет, вы стали женой Рудеуса сама, так что я уже не могу обращаться к вам, как раньше. А, вот как. Сильфи вдруг ощутила весь груз формальностей. Все-таки когда-то она обучалась домашнему хозяйству именно у Лилии. В каком-то смысле Лилия была ее мастером. Как Рокси для меня. Естественно, она еще чувствует к ней сильное уважение. Это... тетушка Зенит! Мы с вами тоже так давно не виделись! И вот, Сильфи обратилась к Зенит. Тетушка Зенит? Зенит продолжала смотреть куда-то пустым взглядом, несмотря на все призывы Сильфи. На лице Сильфи отразилась тревога. Не удивлюсь, если в голову моей жене сразу полезли всякие неприятные мысли о том, что Зенит не признает ее брак со мной. Это ясно написано у нее на лице. Сильфи, что касается отца и матери... Но я все объясню, когда вернется Аиша и Норн. А, если подумать, я еще не видела Пола-сана. С этими словами Сильфи огляделась, ища взглядом Пола. Но увидев разом помрачневшие лица окружающих, кажется, начала о чем-то понемногу догадываться. Прикусив язык, она замолкла. Это напряженное молчание царило до тех пор, пока не пришла Норн. Все собравшиеся понимающе молчали. Часть 2. Через некоторое время вернулась Аиша с Норн. Обе явно бежали и сильно запыхались. Брат, это было долгое путешествие. Спасибо тебе за все усилия. Норн поклонилась, стараясь унять тяжелое дыхание. Тут она увидела мою руку и посмотрела на меня несколько испуганно. Брат, твоя рука, с тобой все в порядке? Все нормально. Это во многом неудобно, но я не испытываю боли. По сравнению с тем, о чем нам предстоит говорить, моя рука не такое уж и большое дело. Но если так... Норн, все еще запыхавшись, беспокойно обвела взглядом помещение, пробормотала что и уселась на один из свободных стульев. Аиша же подошла ко мне и спросила. «Братик, прежде чем начать разговор, может быть, подать чаю гостям?» «Да, было бы хорошо. Нам предстоит долгий разговор». «А, простите, я сама должна была об этом подумать. Я помогу тебе». «Нет, мэм, предоставьте все мне». Стоило попросить, как Аиша тут же начала действовать. Приготовила для всех чай, помогла с багажом, почистила верхнюю одежду от снега и повесила на вешалку. Принесла для всех домашние тапочки, а обувь поставила сушиться поближе к камину. Почему-то я просто наблюдал за всеми ее движениями. Но смотрел на нее не только я. Лилия тоже не сводила глаз с Аиши. Если подумать, подобное всегда было обязанностью Лилии, даже во время исследования подземелья. Но теперь, как и все погрузившись в молчание, она ничего не делает. Это редкость. Аиша. Выбрав подходящий момент, когда в работе Аиши появился небольшой перерыв, она позвала свою дочь. Да, что случилось, мать? Похоже, ты не доставляешь Рудеусу сама проблемы в состоянии выполнять свои обязанности должным образом. Да. Хотя вы и связаны с Рудеусом самородственными узами, не забывай, что он является твоим благодетелем. Ему ты обязана своей жизнью. Не теряй сосредоточенности и дальше как следует выполняй свой долг служанки. Да, мать. Ответ Аиши прозвучал уверенно. Тон же Лилии был строгим и деловым. Как-то не похоже на разговор матери с дочерью. Они ведь впервые встретились после долгой разлуки. Я считаю, что их разговор должен быть хоть немного более трогательным. Впрочем, может быть, Лилия просто старается держать себя в руках. Все-таки дальше нам предстоит крайне болезненный разговор. Итак, теперь, когда все собрались, я начну. Хотя мне и не очень хочется рассказывать, я обязан это сделать. Пола уже нет. Брат, папа же еще нет. Голос Норн прозвучал очень встревоженно. Будет ли она злиться? Она умоляла меня помочь папе, и я сказал, что обо всем позабочусь. А теперь она узнает, что ее папа погиб. Будет ли она обвинять меня в этом? Если и обвинять, то кого, как не меня? Все потому, что я не смог выполнить желание Норн. Я обвел всех взглядом и произнес: «Папа, Пол Грейрот погиб». «А?» Непонимающе воскликнула Норн. Сильфи постаралась справиться с болью, отразившейся на лице. Аиша широко распахнула глаза, отчаянно стиснув кулачки. Вот все, что осталось после него. С этими словами я положил на стол вещи Пола. Пару клинков, броню и погребальную урну. Всего 4 предмета. Почему? Норн вскочила и подбежала ко мне. Даже если ты, брат, отправился туда, почему папа погиб? Прости, я был недостаточно силен. Почему, брат? Эмоции Норн ощутимо давили на меня. Казалось, она вот-вот схватит меня за грудки, но на полпути она резко остановилась. В ее глазах отразилась моя потерянная левая рука. Переведя взгляд на мою руку, потом на вещи Пола, потом на мое лицо, Норн отступила. Почти сразу ее глаза буквально переполнились слезами. Хотя я испытывал сильное чувство вины, я все же продолжил. Теперь я подробно расскажу обо всем, что случилось. Хорошо. Сзади к Норн подошла Аиша и положила руки на ее плечо. Ну, сестренка Норн, я в порядке. Поняла я! Стряхнув руку Аиши, Норн вернулась на свое место. Аиша еще немного постояла, но вскоре вновь встала позади Сильфи. А теперь я расскажу обо всем с самого начала. Я вкратце рассказал обо всем, что случилось. Как мы вдвоем с Эленалис отправились в Лапан и там объединились с Полом. Как узнали, что согласно собранной группой Пола информации, Зенит попала в ловушку подземелья телепортации. Пройдя его все до конца, мы столкнулись со стражем подземелья в бою, с которым я потерял руку, а Пол погиб. Что хотя мы и спасли Зенит, она утратила память и стала недееспособной. Походу, Гис уделал некоторые дополнения. Постепенно мы стали вести рассказ по очереди. И вот, теперь Норн слышала обо всем. Тогда, получается, ни папу, ни маму не удалось спасти? Боюсь, что так. Медленно кивнул я в ответ. Казалось, Норн медленно закипает, и все же она не сорвалась. Закусив губу, она смотрела на мою левую руку. Брат, ты ведь старался изо всех сил? Я сделал все, что смог. И даже если ты, брат, старался изо всех сил, все кончилось так плохо. Норн пыталась было сказать что-то, что помогло бы ей успокоиться, но почти сразу ее глаза заполнились слезами. Как могло вот так? Бессмысленно. Папа умер. Папа! Не в силах больше сдерживаться, она разрыдалась. Она расплакалась. Норн расплакалась. Заревела во весь голос. Ее плач, казалось, разрывает мне сердце. Под сочувственными взглядами она плакала навзрыд. Норн плакала от всего сердца. Плачет и плачет. В этом плаче отразились все наши чувства и сожаления. Этот душераздирающий плач эхом отдался в наших сердцах. Так продолжалось некоторое время. И все же плач Норн не был вечен. Она замолкла. Ее глаза покраснели от слез, а изо рта еще вырывались сдавленные рыдания. Но во взгляде читалось какое-то решение. Она посмотрела на меня. Брат. Да? Папин меч. Ничего, если я возьму его. Норн указала на любимый меч Пола. Когда я родился, этот меч уже был у него. Он был у него очень долго. Пол всегда держал его поблизости. О, да, ты можешь позаботиться о нем. Но не пытайся использовать его бездумно. Только потому, что у тебя есть этот меч, не думай, что он сам по себе сделает тебя сильной. Это был в мой 5-й день рождения. Когда Пол подарил мне меч, он сказал что-то похожее. Я поняла. С этими словами Норн крепко прижала меч к груди. Я считаю, что она очень сильная девушка. Не было бы странным, если бы она с плачем заперлась у себя в комнате. Она смогла достойно встретить смерть Пола. Она сильно отличается от меня. Я бы ни за что не выкарабкался без поддержки Рокси. И правда, очень сильная девушка. Остальные реликвии тоже стоит оставить в семье. Аиша возьмет короткий клинок, я броню. Для урны же я позже выкопаю могилу и похороню ее там. Только я обдумал все это, как подошла Зенит и взяла броню. Мама? Даже когда я обратился к ней, она ничего не ответила. Как всегда, ее взгляд пуст и безжизненен. И все же она поступила так, словно понимала суть происходящего. Просто совпадение? Нет, глубинная память о настоящей Зенит может все еще прячется где-то в глубине ее сознания. Ну, в любом случае, выходит, что только мне не достанется ничего на память о Поле. Но это нормально. В конце концов, я унаследовал от Пола множество других вещей. Часть 3. А теперь о маме. Я еще раз описал состояние Зенит. Что она потеряла память, и большая часть того, что делает ее личностью, ушла. Ее можно вылечить? В ответ на вопрос Сильфи я лишь покачал головой. Я не знаю. Первым делом я собираюсь отыскать лекаря или техники, что помогут исправить состояние Зенит. Но я еще ни разу не слышал о магии, что способна вернуть потерянные воспоминания. Так что, хотя я и думал об этом, я пока просто не знаю, с чего начать. Потеря воспоминаний из-за нахождения в магическом кристалле. Может, тут что-то связанное с кислородным голоданием? Хотя мне и сложно описать, эта вероятность исцеления довольно мала. В этом мире нет технологий, что могли бы справиться с повреждениями головного мозга. По крайней мере, это не то, с чем может справиться магия исцеления продвинутого уровня. В мультфильмах и всяких подобных произведениях потерю памяти часто можно вылечить ударом по голове, но я даже не собираюсь пробовать такое на Зенит. Но так ли уж хорошо будет, если она исцелится? Пол погиб, спасая Зенит. Зенит может начать винить себя. В таком случае, даже если ее воспоминания уже никогда не вернутся, возможно, так она будет счастливее. Нет, все это глупости, я просто должен постараться восстановить ее память. В любом случае, мы должны позаботиться о лечении и уходе за матерью. Уход. Если бы мои родители в прошлом мире не умерли бы, а состарились и были бы прикованы к постели, стал бы я ухаживать за ними. Я бы хотел, чтобы мама жила с нами в этом доме. Лилия сперва предложила снять для этого отдельное помещение, чтобы не мешать моей личной жизни. Поскольку в нашем распоряжении было все то золото, что мы выручили после зачистки подземелья телепортации, мы могли бы безбедно жить в этом городе еще лет 10 минимум. Но я отверг это предложение. Это недопустимо. Погибший Пол никогда не простил бы меня за такое. Хотя основные заботы о матери я оставляю на усмотрение Лилии-сан, я считаю, что мы все должны помогать ей в этом. Понятно, я тоже постараюсь. Сильфи сразу же все поняла и с готовностью согласилась. Похоже, никто не возражает. И даже если бы кто-то возражал, я бы не принял этого. Незадолго перед смертью Пол сказал, чтобы я спас Зенит даже ценой своей жизни. Я до сих пор не понимаю смысл, который он вложил в эти слова, но теперь, когда Пол мертв, я должен во что бы то ни стало защищать Зенит. Все-таки пусть речь идет об уходе, Зенит ведь не страдает болезнью Альцгеймера или чем-то таким. Скорее, просто стала пустой оболочкой. Если Лилия будет постоянно за ней приглядывать, проблем быть не должно. Но даже так уход за ней необходим. Мы должны предоставить ей все, что понадобится. Это значит, что мать тоже будет жить здесь? С некоторым напряжением произнесла Аиша. В ее голосе чувствовалась растерянность и тревога. Да, Аиша, я тоже буду под опекой Рудеуса сама. Похоже, Лилия для Аиши представляет явное затруднение. Все-таки Лилия весьма строгая и нравоучительная мать. Избавившись от ее надзора, Аиша, кажется, чувствовала себя по-настоящему счастливой. Если из-за этого Аиша почувствует себя неудовлетворенной, будет не очень хорошо. Но полагаю, если я вдруг внезапно подниму этот вопрос, это вызовет лишь раздражение. Тогда нам стоит договориться о распределении обязанностей. Мы можем поговорить об этом позже. Главным образом, я собираюсь делать все, что понадобится для ухода за Зенит. Но если появится какая-то дополнительная работа, я, конечно же, помогу. Хорошо. Аиша так и не смогла высказать свое недовольство вслух. Ей тяжело общаться с матерью. Слишком уж напряженный голос и мрачный вид. Видя Аишу в таком состоянии, вмешалась Норн. «Эй, Аиша». Положив руку ей на плечо, Норн шепнула. «Это ведь мы. Нет нужды сдерживаться». При этих словах Аиша посмотрела на Норн и Лилию, а затем бросила взгляд на меня. Лилия тоже устремила взгляд на мое лицо. Я не совсем понимаю, о чем они просят, но все равно кивнул. И тут Аиша поднялась и крепко обняла Лилию. «Мама, ты цела и невредима, как же хорошо!» Расплакавшись, Аиша зарылась лицом в живот Лилии. «Я дома, Аиша!» Лилия погладила свою дочь по голове с нежностью, смотря на нее. «Ясно. Естественно, все именно так. Конечно, Аиша может испытывать сложные чувства, но Лилия для нее остается матерью. Конечно же, она от всего сердца желала безопасного возвращения и Полу Зенит, но в отношении Лилии ее чувства должны быть особенно сильны. И Лилии действительно удалось благополучно вернуться домой. Учитывая ситуацию, вряд ли кто-то остался бы тут спокоен. Прошу, прости одного олуха, который сомневался в твоих чувствах. Часть 4. После этого осталось лишь пару незначительных деталей, и наш отчет о путешествии был закончен. Гису также подсчитал наши доходы. Каждый получил на руки огромную сумму золота. Но этого не хватило, чтобы лица окружающих прояснились. Ну, а теперь мы пойдем подыщем гостиницу, в которой и остановимся. Как только отчет был завершен, Гису встал. Остальные последовали ему примеру. Вера, Шера, Талхант, все поднялись. Я попытался было задержать их. Может быть, останетесь здесь? Хотя бы на сегодня. Эй, старшой, разве тебе не нужно еще кое-что сделать? Вмешиваться в семейные дела как-то неправильно. Слишком уж грубо будет, если мы останемся. После слов Гису все молча подхватили свой багаж, одели подсохшую обувь и накинули верхнюю одежду. По крайней мере, я решил хотя бы проводить их до дверей. Уже на выходе я остановил их, окликнув. Все вы. Вы долгое время помогали отцу, и я действительно благодарен вам за все. Шерри и Вере я поклонился особенно низко. Они помогали Полу еще со времен, когда он был в Милишионе. Я не так много общался с ними, но они всегда оказывали неоценимую поддержку, даже когда дело дошло до подземелья телепортации. Может, их роль была незаметна, но очень ценна. Нет, скорее нам жаль, что мы не могли оказать настоящую помощь. Когда найдете подходящее место для могилы лидера Пола, пожалуйста, скажите нам. Коротко ответили обе. Для этих девушек интересно, что значит Пол? Даже когда поисковая группа была распущена, они последовали за ним на Бигариту. Вероятно, у них были какие-то особые чувства, но даже если они любили его, меня это не касается. Что вы собираетесь делать теперь? Вернемся в королевство Асру, когда зима закончится. Люди из поисковой группы многим помогли нам, теперь мы хотим помочь им. Вот как? Тогда берегите себя. Хорошо, Рудеус-сан. Вы тоже, даже если будет тяжело, берегите себя. Я еще раз глубоко им поклонился, и они исчезли в снежной пелене. Поисковая группа. Теперь я припоминаю, что семья Зенит поддерживала Пола, оказывая серьезную финансовую поддержку. Не сказать, что Зенит и правда цела, но я должен хотя бы сообщить им обо всем. Но даже если я отправлю им письма, я без понятия, когда они дойдут или дойдут вообще. Пока я думал, Гису хлопнул меня по плечу. Ну, тогда увидимся, старшой. Гису, Талхан-сан. Что такое? Откуда эта кислая мина? Что вы собираетесь делать дальше? Когда я спросил, Гису поскреб в затылке. Мы тоже собираемся в Асру. У нас на руках куча денег с Бигариту, и мы собираемся выручить еще больше с продажи магических предметов. Вы собираетесь все их продать? По большей части, хотя парочку, думаю, прибережем и для себя. По идее, в мою долю тоже входят некоторые магические предметы. Но, по возможности, я сначала хотел бы изучить их свойства. Скажем, среди них есть короткий клинок, напоминающий короткий меч Пола. А до тех пор, пока я не найду для них хорошего применения, буду просто хранить их на складе в подвале. Если у меня возникнут проблемы с деньгами, я смогу продать их. Даже магические предметы с дурацкими свойствами можно продать за очень неплохие деньги. К тому же у меня есть магические камни, поглощающие магию. Но опять же, сначала я хочу получше изучить их свойства, когда появится время. Если когда-нибудь мне вновь придется столкнуться с похожим противником, я хочу найти способ получше, как сражаться с ним, чтобы в следующий раз я не был столь беспомощен. Не уверен, что из этого что-то вообще выйдет, но это лучше, чем ничего. Если хочешь, я могу отвезти вас и продать и твои вещи, старшой. Если продать их там, можно выручить куда больше. В Асуре цены куда выше, да и валюта Асуры самая ценная на всем центральном материке. Если уж продавать, то Асура лучший выбор. Так вот, значит, какой у тебя план. Ты собираешься прикарманить мои вещи, а потом растранжирить все деньги в азартных играх? О, что? Нет, неужели ты, старшой, думаешь, что я могу прикарманить твои деньги и сбежать? Может, Гису и пытается возражать, но глаза у него как-то уж слишком подозрительно забегали. Может, он и правда собирался просадить все мои трофеи в азартных играх? Ну, ничего страшного, даже если и так. Я в долгу перед Гису. Без помощи этого парня нам вряд ли бы вообще удалось одолеть подземелье телепортации. Шучу. Ну, все-таки по жизни я очень азартный человек, да? Ухмыльнулся Гису, безответственно смеясь. А что потом? Вернусь к жизни искателя приключений. Есть еще столько мест, где я не был. Вот как? Ну, в любом случае, мы останемся здесь, пока не закончится зима. Давай как-нибудь выпьем, если выдастся свободное время. Ты ведь не забыл про свое обещание познакомить меня с симпатичной девушкой-обезьяной, сэмпай? Ты ведь теперь семейный человек с женой и ребенком. У тебя наверняка есть какие-то связи в этом плане. Хе-хе-хе. И правда, это еще не значит, что мы расстаемся прямо сейчас. Ну, когда речь заходит о Гису, он может сорваться в путешествие в любой момент, не прощаясь. Он из тех парней, что могут исчезнуть совершенно внезапно. Так что лучше как следует попрощаться сейчас, пока еще есть такая возможность. Гису-сан. Старшой, как-то твой тон внезапно странно изменился, ты в курсе? Как насчет того, чтобы просто сказать «Эй, новичок», как обычно? Почему ты так зациклен на этой ерунде с новичком? В ответ Гису рассмеялся. Это дурная примета, ха-ха-ха. Дурная примета. По мне, так глупость, которой люди пытаются объяснить все вплоть до случайного падения камня на голову. Но раз уж он начал говорить про дурные приметы, ничего не поделаешь. В любом случае, я искренне благодарен вам за все, что вы сделали. Низко поклонился я. Как я и говорил, тебе это не идет, старшой. Гису помахал рукой и повернулся уходить. Знаешь, нет никакой необходимости благодарить друзей. Пол бы сказал то же самое. Так что в благодарности вовсе нет нужды. Вот и все. Добавил Талхан, тяжеловесно развернувшись и последовав за Гису. Я посмотрел им вслед, пока еще мог видеть их спины. Все мужчины порой хотят выглядеть круто, не так ли? Я и сам не заметил, когда Эленалис появилась рядом со мной. Пока я прощался со всеми, она, кажется, о чем-то поговорила с Сильфи. Интересно, о чем? Если речь о том вопросе, то я и так собирался вскоре как следует это с ней все обсудить. Возможно, она просто подготавливала почву для меня. Честно говоря, я чувствую себя очень напряженно. Ну, я пойду к Клиффу. Я и так уже на пределе. Двусмысленно заявила Эленалис, поглаживая нижнюю часть живота. Похоже, из-за меня у нее были весьма трудные времена. За время нашего путешествия туда и обратно, насколько я знаю, она спала по крайней мере с тремя мужчинами. Она, смеясь, говорила, что это обычное дело, и чтобы я не думал об этом, но я просто не могу относиться к этому легкомысленно. Эленалис-сан, я в долгу перед вами. Когда я сказал это, Эленалис скорчила кислую мину. За то, что случилось с Полом, это я должна просить прощения. Нет, виноват тут лишь я. Это была моя ошибка. Моя невнимательность. Я уже приготовился высказать все это, но Эленалис продолжила. Это была моя роль в группе, защищать всех остальных, чтобы не случилось чего-то подобного. Это из-за моей ошибки погиб Пол. Как будто такое вообще может быть. В том бою каждый из нас сражался отчаянно. Уклонившись от последней атаки Гидры, бывшей ее последней козырной картой, кто знал, что Гидра поведет себя так непредсказуемо? По крайней мере, Эленалис не единственная, кто должен винить себя за гибель Пола. Я никогда не стану обвинять вас! Никто не станет! Прекрасно. Но тогда и ты сам не вини себя в этом. Я не буду. Тогда я ухожу! С этими словами Эленалис поспешно унеслась, скрываясь за пеленой снегопада. Похоже, ей тоже надо кое о чем позаботиться. Фух. Я вздохнул. Пар от дыхания смешался с падающим снегом. Итак, похоже, эта долгая эпопея, вызванная этим проклятым инцидентом с телепортацией, наконец подошла к концу. Все потерянные члены семьи были найдены. Если учесть, что многих так никогда и не нашли, нам еще повезло. Мои обязательства выполнены. Все кончено. Это было долго и мучительно, и результат оказался наполнен горечью. Но теперь мы должны жить дальше, не оглядываясь назад, а продолжать жить своей жизнью. В этом мире еще осталось столько всего, что я должен сделать. Я должен смотреть лишь вперед. Руди, все уже ушли? Оглянувшись, я увидел Рокси, стоящую позади. Я тоже хотела поговорить с ними немного, но... Они пока остаются в городе. Если ты хочешь встретиться с ними, для этого еще есть время. Верно. Рокси была единственной, кто не растворился в снежной пелене. Она одна осталась в этом доме. И только от предстоящего разговора зависит, останется ли она в конце концов в ближайшей гостинице или станет постоянной жительницей нашего дома. Ну тогда, Рокси... Да, Рудеус. Идем. Я вошел в дом. За мной, чуть позади, вошла и Рокси. Глава 14. Бойня. Часть 1. Пять человек собрались в гостиной. Я, Сильфи, Норн, Аиша и Рокси. Кроме того, мой броненосец Джиру лежит у камина с явно довольной мордой. Но не думаю, что его тоже стоит считать. Лилия увела Зенит в ванную. Прежде чем уйти, она спросила, с вами все будет в порядке, на что я кивнул. Норн не стала уединяться в комнате и осталась здесь. И все же ей по-прежнему тяжело сдерживать рыдания. Она то и дело хлюпает носом. Все-таки она была очень привязана к Полу. Для нее это должно быть еще тяжелее, чем для всех остальных. Итак, осталась еще одна вещь, которую я хотел бы обсудить. Когда я сказал это, все трое сразу напряглись на своих стульях. Я обменялся взглядами с Рокси, и она молча подошла ко мне. Смотря на округлый животик Сильфи, мне трудно продолжить этот разговор. И все же на мне лежит ответственность. Однажды Рокси станет выглядеть так же, и если сейчас Сильфи скажет «нет», тогда Рокси, возможно, придется растить ребенка в одиночку. Мы вдвоем сошлись на этом. Естественно, я буду поддерживать ее деньгами и всем необходимым. Я хочу, чтобы Рокси приняли здесь в качестве моей второй жены. Что? Изумленно вскричавшей в ответ девушкой оказалась Норн, а не Сильфи. Она вскочила неверяще, переводя взгляд между мной и Рокси. И тут заговорила Сильфи, смотревшая до сих пор непонимающим взглядом. Вот как? Я расскажу все по порядку. Я объяснил, что случилось на Бигарито. Как после смерти Пола я впал в самую бездну отчаяния, и той, кто спасла меня от этого, оказалась Рокси. И что, похоже, я и сам влюбился в Рокси. Я хочу, чтобы она стала членом нашей семьи. Хотя я никогда не собирался предавать Сильфи, в конце концов я все же нарушил данное обещание. Мне жаль! Я встал на колени. Хотя на полу и лежал ковер, зимы на севере очень холодные. Пол был ледяной. Немедля я коснулся лбом пола, простирая ниц. Руди? Раздался голос запаниковавшей Сильфи. Я все еще люблю тебя, Сильфи, но я смог заставить Рокси забеременеть. Поэтому я должен взять на себя ответственность. А, хорошо. Чем дольше я говорю, тем потасканнее выглядят эти фразы. И все же это мои искренние чувства. Если посмотреть на Сильфи, ее лицо отражает такую встревоженность. Должно быть, сейчас она крайне растеряна. Неудивительно. Прощаясь, я клялся в любви и обещал вернуться, а когда вернулся, оказалось, что разбит в пух и прах. Я потерял отца и левую руку. И только она подумала, хорошо, что я хотя бы вернулся живым, как я тут же заявил, что привел с собой другую женщину, чтобы она стала моей второй женой. Будь я на ее месте, я бы кричал и кричал, проклиная. Но я продолжил говорить, даже если это глупо и бессмысленно. Сильви, прошу, прости меня и позволь это. Конечно же, не простит! Это была Норн. На меня со слезами накричала не Сильфи, а Норн. Она бросилась ко мне и схватила за грудки. Как ты можешь говорить такое? Ты хоть знаешь, что чувствовала сестренка Сильфи, когда ждала тебя все это время? Каждый день я слышала от нее. Я волнуюсь, все ли с Руди в порядке? Я так хочу увидеться с Руди. Хорошо ли Руди питается? Ты хоть знаешь, как одиноко звучал в такие моменты ее голос? Не знаю. Не знаю, но я могу себе это представить. С каким грустным лицом ждала меня Сильфи. Как одиноко звучал ее голос. Как она все свободное время проводила, ожидая меня. Я думала, что ничего не поделать с тем, что папа погиб. Что это сражение было по-настоящему тяжелым, даже если ты, брат, потерял руку. Поэтому я думала, что неправильно обвинять тебя в чем-то. А ты, оказывается, все это время развлекался с другой женщиной. Нет, я вовсе не развлекался. Рокси пошла на это лишь, чтобы помочь мне, отбросив свои собственные чувства. У тебя есть сестренка Сильфи, она бы обязательно помогла тебе. Все верно. Сильфи уже однажды помогла мне. Только благодаря ей я исцелился от своей ЭД. И все равно, Рокси помогла мне не меньше. Она пошла на это, даже зная, что у меня уже есть любимый человек. Ради этого она поступилась с собственными чувствами. Норн, даже ты должна понимать, верно? Те чувства, когда в отчаянии запираешься у себя в комнате, когда уже не в силах ничего сделать. Как я могу проигнорировать человека, который спас меня от подобного? Я понимаю! Я благодарна тебе, брат! Но то и это совершенно разные вещи! Если ты заведешь двух жен, Милис сама не простит тебя! А, ясно. Значит, Норн последовательница Милиса? Нет, религия тут ни при чем. Неужели я действительно пытаюсь сделать что-то неправильное? Безудержно рвусь вперед ради собственных желаний, наплевав на все остальное. В первую очередь, почему эта маленькая девочка? Она же в том возрасте, что и я! Норн уставилась на Рокси. Рокси посмотрела в ответ таким же невыразительным взглядом, как и всегда. Хотя Рокси и повыше, но максимум сантиметров на 10. Ответив Норн своим ничего не выражающим взглядом, Рокси просто сказала: «Может, я и маленькая, но я уже взрослая». Я даже не знаю, что тут сказать. Я почти слышу дрожащий голос разбитого сердечка Рокси. Но не зная этого, подобный ответ можно было расценить лишь как наглость. Норн пришла в ярость. «Если ты взрослая, то имей хоть каплю стыда! Как ты можешь вот так нагло пытаться проникнуть в нашу семью?» «Норн, ты заходишь слишком далеко. Единственный, кто решил, что Рокси будет моей женой, это я. Рокси ни в чем не виновата. Она сама хотела просто уйти». Я попытался решительно вмешаться, но Норн продолжила проклинать Рокси, даже не взглянув на меня. «Брат, помолчи, пожалуйста. Если уж она собирается уйти, то почему так сразу и не сделала? Она просто разыгрывает детскую невинность, воспользовавшись твоими словами». Мне захотелось ударить Норн. Однако не думаю, что я должен делать подобное. Если я сейчас ударю Норн, то стану настоящим отбросом в полном смысле этого слова. После яростного монолога Норн Рокси молчала некоторое время. Ее лицо ничего не выражало, но голова была опущена. Она, поникнув, смотрела в пол. В конце концов, она подняла голову и поклонилась Норн. «Ты права. Я потеряла всякий стыд. Мне жаль». С этими словами Рокси медленно встала. Подхватив свой багаж, оставленный в углу комнаты, и надев свою шляпу, она собралась уходить. «Я не могу остановить ее. Я понимаю, почему она против. Я не считал, что моя семья воспримет все это с улыбкой и с легкостью позволит подобное. Но даже так, я думал, что смогу как-нибудь убедить их. Но я был слишком наивен. Все обернулось вот так. Рокси была безжалостно атакована всеми этими обвинениями. Она должна была чувствовать себя так, словно ее пытают тысячами игл. И дальше все будет лишь хуже. При одной мысли у нее наверняка пропало всякое желание оставаться здесь. Будь я на ее месте, я бы просто сбежал. Ее не остановить. Ее уже не удержать. Но я просто не могу вынести мысль, что вот так вот брошу Рокси в таком состоянии. Я не хочу этого. Я хочу сполна вознаградить ее. Именно ради этого я и привел ее сюда. Я привел ее сюда лишь для того, чтобы она смогла ощутить настоящее счастье. Неужели я не смогу сделать ее счастливой? Нет, думай, что я могу сделать? Как я могу убедить Норн принять это? Я ничего не могу придумать. Рокси уходит. По крайней мере, я должен остановить ее, верно? Даже если мне придется ударить Норн, и она возненавидит меня. Подожди! Я услышал крик, раздавшийся сзади. Рокси-сан, пожалуйста, подождите! Это была Сильфи. Она вскочила, подбежала к Рокси и схватила ее за руку. Рокси обернулась. «Почему ты остановила ее, сестренка Сильфи? Разве она не должна просто уйти?» «Норн-чан, можешь помолчать немного?» «А? Ты и так сказала слишком много. Стоит начать с того, что я не сказала ни слова о том, что отказываю ей». После слов Сильфи Норн просто замерла и онемела. «Прошу, садитесь». Бросила еще один взгляд на замерзшую Норн, Сильфи усадила Рокси на диван. Рокси не сопротивлялась и делала то, что ей говорили. Сильфи уселась рядом. «Хотя все немного и вышло из-под контроля. Вы ведь спасли Руди, верно, Рокси-сан?» В ответ Рокси покорно кивнула. «Да, но у меня были скрытые мотивы, поэтому я не собиралась использовать это в качестве оправдания. Руди ведь такой крутой!» «Если бы вы сказали, что делали это без каких-то скрытых мотивов, я бы просто не поверила. Будь я на вашем месте, Рокси-сан, думаю, я бы поступила точно так же». Сильфи дружелюбно улыбнулась Рокси. Рокси, напротив, вся напряглась. Сильфи же, улыбаясь, продолжила говорить. Знаете, если честно, я думала, что это только вопрос времени, когда это случится. Простите, что? Когда Роди приведет другую женщину?» «Чтобы то, что я... приведу другую женщину, было лишь вопросом времени? Что? Неужели это значит, что мне не доверяют?» «Ну, знаете, Руди ведь немного озабоченный, верно? Вот почему я думала, что если он не сможет делать это со мной, то неизбежно сделает с кем-то еще. И поскольку Руди, очевидно, любит меня тоже, и он открыт и честен, то он захочет сделать эту девушку своей второй женой. Я никогда не думала, что смогу навсегда монополизировать Руди». «Мне отчаянно хотелось сказать тут что-нибудь, но на деле так оно все и оказалось. Я не имею права тут что-то отрицать». «Хотя, честно говоря, я думала, что та, кого он приведет, будет кем-то вроде Ирини, Пурсены или, может, Нанахоши-сан. Кроме Нанахоши-сан, я не слышала других имен. Это друзья Руди из университета. Все они сексуальные красотки с большой грудью». «Ну, Нанахоши не совсем вписывается в это описание, впрочем, сейчас это не важно». «Если честно, история вашего путешествия оказалась такой суровой. Даже Пол-сан погиб, так что я была немного неуверена, но Теперь я понимаю. Что? С тех самых пор, как вы вошли в этот дом, вы не спускаете встревоженного взгляда с Руди. Я беспокоилась, что же это могло быть. Поначалу я думала, что вы переживаете из-за рассказа о смерти Пола, но... На самом деле это ведь... оно, да? Рокси-сан, это ведь был взгляд искренне влюбленной девушки, так? Влюбленная девушка? Когда ей сказали об этом, лицо Рокси вспыхнуло очаровательным румянцем. Простите меня, я показала что-то неприятное. Все еще розовея от смущения, Рокси поклонилась. С ее точки зрения, женщина, смотрящая на чужого мужа влюбленными глазами, достойна лишь осуждения. Такое мышление вполне очевидно. Однако Сильфи покачала головой. Это вовсе не выглядело неприятно. Но ведь... Интересно, как бы это выразить? Сильфи склонила голову, задумалась ненадолго, а потом кивнула своим мыслям. Знаете, я часто слышала про вас от Руди, Рокси-сан. И о чем же? Что Рокси маг, которого он по-настоящему уважает. Еще до катастрофы Маны и после нашей женитьбы он говорил то же самое. Мне так неловко. Вот почему я даже ревновала немного. Каждый раз при разговоре о вас в его глазах отражалась целая буря чувств. Я думала, что Рокси Мигурди удивительный маг, с которой я никогда даже сравниться не смогу. Но когда я увидела вас, то сразу поняла, что вы обычная девушка, безумно влюбленная в Руди. И вся моя ревность куда-то пропала. С этими словами Сильфи сняла шляпу с Рокси и погладила ее по голове. Рокси, пока ее гладили, не сводила с Сильфи глаз. И Сильфи продолжила. Пусть Норн-чан и наговорила все это, но я приветствую тебя. Лицо Рокси-сан аж побледнело от шока. Моя челюсть тоже упала от удивления. Даже в самых смелых мечтах я не думал, что Сильфи вот так запросто примет это. Сильфи-сан... Просто Сильфи. Давайте все жить дружно. Рокси-чан? В этом году мне исполнится 50, так что Чан это как-то... О, вот как. Так значит, ты старше? Прости, если подумать, то все верно. Я уже слышала об этом от Руди, просто такой вид, ну, знаешь. Но все-таки я маленькая. Ну, я тоже не слишком большая. Посмотрев друг на друга, Рокси и Сильфи искренне рассмеялись. Давайте вместе поддерживать Руди, Рокси. Спасибо, Сильфи. С этими словами они пожали друг другу руки. В этом рукопожатии ощущалась какая-то странная солидарность. При виде этого я вздохнул с облегчением. Ничего страшного не случилось. Я неосознанно проявил свои эмоции. Глядя на меня, Норн нахмурилась. Но если сестренка Сильфи так говорит, то мне больше нечего сказать. Похоже, Норн до сих пор не может принять этого. Она недовольно поджала губы и вообще выглядит не слишком счастливой. Возможно, она даже презирает меня. И все же, Сильфи постаралась мягко успокоить ее. Норн-чан, Руди ведь не последователь Мелисса, так что прости его. Даже у Пола-сан было две жены, так? Это, конечно, так, но... Норн-чан, неужели ты готова сказать такое и Лилии-сан? Лицо Норн вытянулось, и она посмотрела на Аишу, сидевшую рядом. Все это время Аиша сидела молча, с чопорным и строгим видом. А, я извиняюсь, Аиша. Ничего-ничего, все знают, что ты, сестренка Норн, часто говоришь, не подумав. Что ты говоришь? Ну, сама посмотри, сейчас было все точно так же, верно? Даже не дождавшись реакции сестренки Сильфи, ты просто принялась навязывать всем свои собственные мысли. Разве не так, сестренка Норн? Чего? Норн в ярости вскочила. Видя, как сжимаются ее кулаки, я упрекнул Аишу. Аиша, ты тоже заходишь слишком далеко. Но, братик... Я понимаю, что хотела сказать Норн. Честно говоря, несмотря на реакцию Сильфи, это явно ненормальная ситуация. Я не думал о чувствах окружающих, и я, несомненно, виноват. Так что не стоит осуждать Норн. Ну, если ты так говоришь, братик. На лице Норн появилось весьма сложное выражение, словно она не понимает толком, что же ей сейчас делать. Я иду спать. Норн быстро встала и направилась к выходу из гостиной. Но будто о чем-то вспомнив по дороге, остановилась и повернулась ко мне, и неуверенно пробормотала. Брат. Что такое? В следующий раз можешь поучить меня фехтованию? Я не сразу понял, о чем она говорит. Фехтование? Неужели хочет научиться обращаться с мечом Пола? Мне кажется, если она начнет обучаться самозащите, то лишь погубит себя. Но все-таки такой это мир. Наверное, лучше для нее все-таки изучать владение мечом. Даже если это будет лишь начальные навыки, это лучше, чем ничего. Другое дело, смогу ли я вообще быть хорошим учителем. Но это ничего, если твоим наставником буду я. Хотя я до сих пор не могу принять того, что ты сделал. Я вовсе не ненавижу тебя, брат. Ясно. Хотя я имел в виду скорее ничего, если твоим наставником будет тот, кто сам толком не освоил владение мечом. Но, ну, если уж она прямо сказала, что не ненавидит меня, как я могу отказать? Тогда давай выкроим время после занятий в университете. Прошу. С этими словами Норн вернулась в свою комнату. Ну, полагаю, в результате все вышло просто отлично, хотя я, по сути, ничего толком и не сделал. Все сложилось лишь благодаря великодушию Сильфи. «Знаешь, братик...» — начала Аиша. «Ты выглядел, ну, очень жалко». И я молча с ней согласился. Часть 2. Затем мы втроем принялись обсуждать, что будем делать дальше. Порядок, в котором будем спать вместе, и подходящее время для любовных игр. Возможно, потому что мы решили перейти к таким откровенным темам, Аиша решила удалиться. «Итак, Рокси-сан, начиная с завтрашнего дня, позаботься обо мне». «Да, пожалуйста, и ты позаботься обо мне». Хотя она и поворчала для виду, почему-то Аиша выглядела весьма спокойной. Интересно, почему? Ну, неважно. Итак, осталось Сильфи, Рокси и я. И все втроем мы начали наше обсуждение. Вы можете подумать, какого черта мы болтаем о таком, когда Пол погиб, но именно поэтому мы и нуждались в таком жизнерадостном и непринужденном разговоре. Руди, пожалуйста, обращайся с Сильфи как с главной женой. Меня не волнует, сколько внимания ты мне будешь уделять. Просто делай это в свободное время. Нет, это неправильно. Лучше ко всем относиться одинаково. Но ведь число жен может еще увеличиться, так почему бы нам пока не укрепить свои позиции? Число жен может еще увеличиться. В этих словах чувствуется явный недостаток доверия к моей сдержанности от Сильфи. Но в этот раз я клянусь, Сильфи и Рокси — единственные девушки, которых я люблю. В этот-то раз уж точно. Честно говоря, я испытываю сильное чувство вины перед тобой, Сильфи. Так что, пока не родится ваш ребенок, я постараюсь сдерживаться. Ясно. Сказали, что до рождения ребенка остается меньше месяца, но получается, что до тех пор я монополизирую Руди. Это точно нормально? Все хорошо, я справлюсь. Так что давайте сделаем так, что я стану официальной женой Руди через месяц. На этом месте я подумал, какой кошмар, мне придется целый месяц вести целомудренную монашескую жизнь в воздержании. Но потом я подумал, что когда этот месяц пройдет и Сильфи родит, я смогу свободно спать с ними обеими сколько угодно. Что это? Мой малыш сразу начал вставать. И когда я уже почти потерялся в своих фантазиях, я ощутил на себе взгляд обеих девушек. Руди, если ты действительно не сможешь больше сдерживаться, скажи нам, хорошо? Мы постараемся что-нибудь с этим сделать. Нет, ничего, я сам как-нибудь с этим справлюсь. Неважно, каким развратным я могу быть, я не собираюсь больше никого обманывать. Я хочу, чтобы они поняли, что Рудеус Грейрот не из тех, кто бездумно идет на поводу у своих сексуальных желаний. Я переспал с Рокси лишь потому, что так сложились обстоятельства. Ну и кроме того, это же была Рокси. Что касается шанса, что я влюблюсь в кого-то еще, то можно об этом не беспокоиться, пока не появится девушка уровня божественной Рокси. Я больше не собираюсь изменять. Абсолютно, абсолютно точно не собираюсь. А, но разве ты тоже не беременна, Рокси? В таком случае после месяца ожидания ты уже не сможешь делать это, верно? Так что же нам делать? После слов Сильфи Рокси приняла извиняющийся вид. Это, если речь о том, что сказал Руди ранее, то думаю, Руди просто солгал. У меня не было шанса вмешаться, но я точно не беременна. А? Она не беременна? Тогда слова о том, что у нее не было Риналис провела меня, да? Эта сучка! Проклятье! Такое чувство, словно она манипулировала мной. Что такое, Руди? Нет, ничего. Это была не ложь, просто небольшое недопонимание. Вот как? Рокси смущенно почесала свою залившуюся румянцем щеку и застенчиво продолжила. Но мне очень бы хотелось. О, да, обязательно. Слова планирования счастливой семьи тут же пришли на ум. Я не смог не ухмыльнуться. Думаю, это будет здорово, уже не могу дождаться. Руди такой развратник, да? О, да, он такой развратник, Сильфи. Интересно, какие еще развратные вещи Руди будет делать с нами? И мы все дружно рассмеялись. Вот так я и взял себе вторую жену. Часть 3. Вскоре после этого Лилия и Зенит закончили с купанием, и после того, как Лилия подготовила комнаты для нас, мы отправились спать. Как и было решено ранее, я буду спать с Сильфи. Использовав мою руку в качестве подушки, Сильфи легла рядом лицом ко мне. «Мы еще не спим. Просто молча смотрим друг другу в глаза». «Насчет того, что случилось ранее». Сильфи заговорила первой. «Когда ты сказал, что хочешь сообщить что-то важное, и Рокси села рядом с тобой, я представляла что-то совсем ужасное». «Что?» «Я думала, что ты скажешь, что больше не любишь меня и что собираешься бросить». «Я никогда не скажу чего-то подобного». «Какой отброс вообще пойдет на такое?» «Знаю». Сильфи подвинулась поближе. Я ощутил прикосновение к утраченной левой руке. Сильфи погладила ее. «Но мне все равно было очень тревожно. Было чувство, что ты собираешься покинуть меня». «Возможно, это было предчувствие. Если подумать, в этот раз я и правда подвергся серьезной опасности. Я мог даже погибнуть». «Хочешь, я утешу тебя?» «Да». «Все хорошо, хорошо». Я нежно погладил Сильфи по голове. Сильфи зажмурилась от удовольствия, принимая ласку. Если посмотреть, ее волосы уже довольно длинные. Прекрасные белоснежные волосы. Еще немного, и она сможет носить хвостик. «Ты отрастила волосы?» «Ради Руди. Ты ведь говорил, что тебе нравятся длинные волосы». «Для меня?» «Да». «Она такая очаровательная. Она ждала меня все это время, а вот я...» «Прости, Сильфи. Я предал тебя». «Все хорошо. Это тоже часть Руди, которого я люблю». «Сильфи, я думал, что все будет наоборот. Что ты начнешь плакать, бить меня, кричать, что я предал твое доверие». «Я никогда не сделаю ничего такого. Мне не нужен никто, кроме тебя, Руди». С этими словами Сильфи приблизила лицо и нежно поцеловала меня в щеку. Любовь просто переполняла мое сердце. Ему было тесно в груди. «Я буду любить Сильфи всю жизнь. Она могла бы сомневаться во мне, плакать, обвинять, но она не сделала ничего такого. Она приняла меня таким, как есть. Сильфи». Я поцеловал Сильфи в ответ в ее гладкую нежную щеку. После этого, как правило, я бы уже перешел к куда более серьезным забавам, но сегодня я остановлюсь на этом. Все-таки я не собираюсь делать с беременной Сильфи ничего необдуманного. И тут я почувствовал прикосновение к нижней части живота. «А, не надо, Сильфи. Если будешь трогать меня там, я вряд ли смогу сдержаться. Может, меня немного и интересуют игры с беременными, но...» «О, это нехорошо, Руди. Ты можешь повредить ребенка в животе». «А?» «А?» Одновременно переведя взгляд ниже, мы увидели под одеялом рядом с большим округлым животиком Сильфи что-то еще большее. Мы стянули одеяло, и это... Джиро! Гигантский броненосец высунулся из-под кровати и примостил голову как раз между мной и Сильфи. Интересно, когда он успел? Я вообще ничего не заметил. Тыкаясь головой людям между ног, какой извращенный парень. Прямо как ты, Руди. Нет, я... Ну, ничего не поделаешь. Позволим ему спать с нами сегодня? Ну давай. Я вытащил еще одно одеяло и соорудил из него кровать для Джиро. Джиро тут же устроился сверху и закрыл глаза. Может, он и выглядит как броненосец, но по поведению скорее напоминает большую собаку. Полагаю, стоит отвести для него отдельную комнату. Конечно, держать его в доме было бы неплохо, но что делать с пометом? Хотя нет, может, я смогу натренировать его как обычную собаку? Ну, пожалуй, у меня появится еще один вопрос для обсуждения с семьей. Хорошо, а теперь спать. Я собрался было лечь справа от Сильфи, но остановился. Вместо этого я устроился слева и обнял ее правой рукой. Сильфи тут же нежно, но крепко схватилась за нее. «Спокойной ночи, Сильфи». «Да, хорошего тебе отдыха, Руди». Я спал как бревно. Глава 15. Перед могильным камнем. Часть 1. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Рокси стала моей женой. Тревога из-за того, что вот-вот может случиться еще какое-то несчастье, понемногу ушла. Зенит также поселилась с нами в одной из больших комнат нашего дома. Это была та самая комната, где были убиты прошлые жильцы, так что я сказал Лилии, что может быть не лучшая идея жить там. И все же, Зенит комната понравилась, и она не захотела уходить, так что ничего не поделаешь. Лилия тоже, увидев это, ответила, что, вероятно, тут не о чем беспокоиться. Ну, думаю, Зенит и правда будет лучше в просторной комнате, чем ютиться в маленькой комнатушке. Я не очень знаком со всякими методами терапии и лечения, но просторное светлое помещение явно лучше, чем узкое замкнутое пространство. Естественно, к настоящему лекарю Зенит мы тоже водили. Благодаря рекомендациям Ариэль мы попали к одному из лучших докторов, известному на всем королевстве Раноа. Но и у него не нашлось никаких идей, как можно попытаться что-то сделать, даже не зная толком методов лечения. Похоже, медицина этого мира и правда не слишком сильна в восстановлении памяти. Возможно, все потому, что из-за существования магии исцеления к простым врачам относятся с пренебрежением. И все же мы получили пару рекомендаций, следуя которым можно попытаться помочь Зениту восстановить ее память. Не знаю, поможет ли это в действительности, но все же это лучше, чем ничего. Также, если появится возможность, наверное, стоит поискать какой-нибудь магический предмет, способный восстановить память. Вот только я не знаю, существует ли такая вещь вообще. Так что пока нам остается лишь ухаживать за ней и надеяться на лучшее. Возможно, стоит попробовать отвезти Зенит домой в Святое Королевство Милис? Состояние Зенит по-прежнему тревожит. Часть 2. Беременность Сильфи протекает хорошо. И вот только что она сказала, что ребенок начал пинаться и с удовольствием позволила мне потрогать свой животик. Заодно я попытался полоскать ее грудь, что сильно увеличилась из-за беременности, но она страшно разозлилась. Похоже, ее грудь стала еще чувствительнее к прикосновениям. Не то чтобы я действительно сжимал ее так грубо, скорее Сильфи была удивлена, когда я внезапно сделал это. А потом, смущаясь, попросила делать это немного понежнее. Она произнесла это так мило и застенчиво, что я испытал желание тут же повалить ее прямо тут. Если подумать, я уже множество раз поддавался этому искушению, но сейчас она ведь беременна. Я просто не могу позволить, чтобы мной в такой ситуации управляли страсти и желания. Но даже так, я хочу их коснуться. Я так хочу полоскать грудь Сильфи, так что я принял ее приглашение и прикоснулся к ним. Похоже, беременность вызывает в ее организме серьезные изменения. Это совсем не та грудь Сильфи, которую я привык ласкать. И они так сильно изменились лишь благодаря мне. Почему-то, думая об этом, я ощущаю просто неописуемое счастье. Интересно, это и есть то самое чувство обладания? Да. Сильфи принадлежит мне. И все же потеря руки оказалась большим неудобством. Раньше я мог ласкать ее грудь обеими руками. Теперь вместо двух у меня лишь одна, так что и удовольствие вдвое меньше. Интересно, а скоро у нее появится грудное молоко? Если я скажу, что очень хочу его попробовать, она рассердится? Может, даже начнет презирать? Но я все равно хочу попытаться попросить хотя бы раз. Лучше, наверное, не делать этого, но хотя бы разок. Руди, тебе действительно нравится моя грудь? Твоя грудь самая лучшая в мире. Лучшая в мире? И это при том, что ты уже развлекался с другой девушкой? Прости меня. Ха-ха, я вовсе не сержусь. Даже после таких откровенных разговоров отношения Сильфи не стали ни капельки хуже. Будь это Япония из моего старого мира, все было бы куда жестче. Это другой мир, и Сильфи отнеслась с таким пониманием. Даже если я заведу двух или трех жен, все хорошо, пока я люблю их всех одинаково. К слову о других женах, Рокси расположилась в одной из маленьких комнат на втором этаже. Это была самая маленькая комнатка из всех. Я предлагал ей поселиться в большой, но, кажется, ей нравится эта маленькая комнатка. Ну, не сказать, чтобы я тоже ее не любил. Она вся наполнена ароматом Рокси. Рокси стала также преподавателем в университете магии. Это случилось вскоре после нашего возвращения, но, пожалуй, эту историю я отложу на потом. Часть 3. И вот, месяц спустя. В день сильного снегопада у Сильфи начались схватки. Не было никаких проблем, самые обычные роды. Не было осложнений с положением плода, и роды прошли строго по графику. Единственным, что можно назвать проблемой, был сильный снегопад, из-за которого врач не смог бы добраться до дома. В прошлой жизни я наверняка запаниковал бы, но с нами была Лилия. Она была опытной акушеркой, так что даже ничего не спрашивая, она оперативно сновала рядом вместе с Аишей, следующей ее указаниям. В процессе она также обучала Аишу, давая четкие и простые объяснения. На случай непредвиденных обстоятельств мы с Рокси стояли неподалеку. Магия исцеления позволяла мгновенно справиться с почти любыми неожиданностями, вот только сам я был совершенно растерян в то время. Я даже близко не думал ни о какой магии исцеления. Максимум, на что меня хватило бы, это схватить Сильфи за руку, чтобы помочь перенести боль. Смотря на вас, Рудеус сама, я вспоминаю роды госпожи. Рождение Норн сама. После слов Лилии я тоже вспомнил старенькие деньки. Это были ягодичные роды, так что и ребенок, и мать находились в опасном состоянии. Пол был совершенно бесполезен, мог разве что переживать и суетиться. В тот раз я был спокоен, но в этот я сам оказался на его месте. В то время, когда я был ребенком, теперь это словно воспоминание из прошлой жизни. Но, пожалуйста, не волнуйтесь, Рудеус сама. Сильфи сама все хорошо, тут не о чем беспокоиться. Говоря это, Лилия невозмутимо продолжила свою работу. Видя ее мастерство, трудно было не восхищаться. Но даже после сказанного моя тревога не ушла. Держать Сильфи за руку, выкрикивая «ху-ху-ху» и вытирать пот со лба — это все, что я мог. Сильфи было явно больно. Но даже она, увидев, как я волнуюсь, улыбнулась и хихикнула. Руди, может, тебе стоит расслабиться немного?» При этих словах Аиша присвистнула и тут же схлопотала подзатыльник от Лилии. При виде этого Сильфи снова рассмеялась. И тут ее настигла новая волна схваток. «Сильфи сама, все хорошо, пожалуйста, дышите глубже». Я тихо наблюдал, как Сильфи старается изо всех сил. Я только и мог как подбадривать ее. У меня было чувство, что я срочно должен хоть что-то сделать, но я не знал что. Сильфи старалась дышать так, как ей сказала Лилия. Ее лицо исказилось от боли. И вот... он родился. Мой ребенок пришел в этот мир и тут же издал свой первый энергичный крик. Это девочка. Цвет ее волос прямо как у меня. Очаровательная, милая девочка. Лилия тут же приняла ее на руки и передала Сильфи. Сильфи обняла своего ребенка со вздохом облегчения. Как же хорошо. Волосы не зеленые. Услышав, как она прошептала это, я погладил ее по голове, по прекрасным белоснежным волосам, но когда-то они были изумрудно-зелеными. Похоже, что так. Но даже если бы ребенок родился с зелеными волосами, я бы не стал винить Сильфи. Это очевидно. Для меня в этом мире изумрудно-зеленый один из любимых цветов. Это был цвет волос Сильфи и Руджерда. Даже волосы Рокси при определенном освещении могли показаться изумрудно-зелеными. Мне нравится этот цвет. Если кто-то собирается выступить против зеленого, я не позволю этого. Даже если моим врагом станет весь мир. Хорошо постаралась, Сильфи. Да. Но даже если я сам считаю, так этот мир думает совсем иначе. Есть много предрассудков против изумрудно-зеленых волос. Моя дочурка родилась с такими же волосами, как у меня. У меня нет другого выбора, кроме как благодарить за это Бога. Хотя мой бог, вернее богиня, сейчас сидит в углу комнаты, сжимая свой посох со смертельно побледневшим лицом. Руди, ты должен поддержать ее. Да. Поддержать своего ребенка. Она такая горячая и так пронзительно плачет. Маленькие ручки, маленькая голова, маленькие губки, маленький носик. Воплощение новой жизни. Когда я думаю, что это моя малышка, в груди все сжимается. Сильфи дала рождение моему ребенку. У меня выступили слезы. Пол умер. Но у меня родился ребенок. Пол спас мою жизнь. Если бы не он, я бы уже никогда не смог взять на руки своего ребенка. Но взамен Пол уже не сможет обнять жену, дочерей, внучку. Интересно, пожалел бы Пол, что уже не сможет быть здесь? Или, может, просто гордо рассмеялся, хвастаясь, что все это лишь благодаря ему. В любом случае, у меня нет другого выбора, кроме как продолжать жить дальше. Ради этого ребенка я просто не могу умереть. И ради Сильфи, ради всей моей семьи я должен и жить, и защищать их дальше. Я продолжу жить в этом мире. Я буду жить дальше. Мы взяли первые буквы наших Сильфи имен и назвали нашу дочь Люси. Я рад, что это оказалась девочка. Если бы это был мальчик, в конце концов, я назвал бы его Полом. Часть 4. После этого Лилия выдворила меня из комнаты. Похоже, есть еще много всяких вещей, которые надо было сделать, так что мне сказали просто подождать. Так что я вышел и присел на диван. Я особо ничего не делал, но почему-то почувствовал себя совершенно вымотанным. Рядом опустилась Рокси. Она тоже устало вздохнула. Выглядела она еще даже более уставшей. Как ни посмотри, а это, кажется, умственная и моральная усталость. «Я впервые увидела, как рождаются дети. Это поразительно, правда?» «Я... интересно, в какой же это уже раз? Полагаю, в третий. Хотя, когда речь идет о твоем собственном ребенке, это напрягает куда сильнее. Уверен, Сильфи вымоталась еще больше. Надо будет ее хорошенько отблагодарить позже». «Интересно, неужели я родилась точно так же?» «Ну, уверен, это для всех одинаково. Хотя, если честно, я не совсем уверен в особенностях расы мигурдов. Пусть они и выглядят как люди, возможно, есть какие-то серьезные отличия». «Думаю, я тоже смогу сделать это, да?» «Если посмотреть на Рокси, она прямо вся порозовела и не сводит с меня глаз». Я разулся и церемонно сел прямо на диване. «Да, я в полном твоем распоряжении». «Ребенок Сильфи родился. Другими словами, начинается наша с Рокси совместная жизнь и в этом плане. Честно говоря, я очень жду этого. Учитывая, что Сильфи родила только-только, я выгляжу не самым хорошим человеком. Впрочем, я вовсе не ненавижу эту часть себя. Возможно, с Полом все было точно так же. Я просто не могу ненавидеть это». «Интересно, и что теперь?» Думая об этом, я невольно улыбнулся. Рокси тут же залилась нежным румянцем и обняла себя, сжавшись комочком. «Руди, у тебя сейчас было очень развратное лицо». «Я с таким родился». «Верно. Так было с рождения. С самого начала моей жизни». «А, верно. Прежде чем я начну наслаждаться семейной жизнью с Рокси, есть кое-кто, кому я сперва должен сообщить о рождении ребенка». Часть 5. На следующий день. В одиночку я отправился к могиле Пола. Его могила была на окраине. Кладбище располагалось на высоком холме и предназначалось для дворян. Полу может быть неуютно лежать вместе со всякими высокородными, но обслуживание здесь куда лучше, чем на обычном кладбище. Ему придется потерпеть. И вот, я стою в снегу, перед округлым надгробием, принятым в Раноа. Я даже не знаю, какой религии придерживался Пол. Думаю, он вообще не верил в богов. И даже если мы ошибаемся, он был не из тех, кто беспокоился о всяких религиозных обрядах, так что должен простить нас. Хотя, возможно, стоило похоронить его в Буэне, деревне в Асуре. Эта земля чужая для Пола. Но я не хотел, чтобы его могила была слишком далеко от моего дома, чтобы мы даже не смогли посещать ее как следует. Гису и остальным я тоже сообщил об этом месте. Все они уже приходили навестить его. Каждый приносил с собой что-то, что любил Пол. Вроде выпивки и клинков. Гису с Талхантом даже устроили грандиозную попойку прямо на его могиле, чем изрядно разозлили смотрителя кладбища. Я поставил бутылку алкоголя, которую купил по дороге и нес под мышкой, а затем очистил могилу от снега. Убрав снег с надгробия, я протер его прихваченной с собой тряпкой. Это было несложно. Хотя дорожки на кладбище были завалены снегом, сами могилы в какой-то степени чистились смотрителем кладбища. Закончив с уборкой, я поставил бутылку ликера на могилу и помолился. Хотя и несколько неуклюже, одной рукой. Я думал принести цветов, но здесь их просто не достать. Уверен, трудно раздобыть цветы в северных землях, особенно в разгар зимы. Впрочем, Пол не из тех, кто увлекался любованием цветами. «Пол, отец, вчера у меня родился ребенок. Это девочка. Она дочь Сильфи, так что наверняка вырастет настоящей красавицей». Я присел перед могилой и заговорил с Полом. «Отец, я бы так хотел показать ее тебе». Если бы Пол увидел Люси, уверен, он бы ликуя носился вокруг до тех пор, пока Зенит не остановила бы его. «Это надо отпраздновать!» — наверняка вскричал бы он и принялся бы выпивать со мной, напился бы и стал бы приставать к Лилии, чем шокировал бы Зенит. Эта сцена как живая предстала перед моими глазами. Хотя, так было бы лишь, если бы Пол не расстался с жизнью, а Зенит сохранила память. «А еще я женился на учителе Рокси. Теперь у меня две жены. Прямо как у тебя, отец. Я бы хотел, чтобы ты научил меня, как лучше действовать в такой ситуации». Если подумать, то тогда в лабиринте было что-то, о чем Пол хотел поговорить со мной. Он ведь знал, что Рокси влюбилась в меня, и что я сам люблю Рокси. Возможно, он хотел подготовить меня к тому, как жить с двумя женами сразу. «В отличие от тебя, отец, не похоже, что я сразу внезапно обзаведусь двумя дочурками. Но, думаю, в конце концов, Рокси тоже забеременеет и подарит жизнь моему ребенку. Хотя это все дело далекого будущего, было бы прекрасно, если я смогу вырастить их такими же очаровательными и энергичными, как Норн и Аиша. Не хочу ничего плохого сказать о методах воспитания Лилии, но сам я хочу растить детей открыто и беспристрастно. Без всяких намеков на полудемоническое происхождение и все такое. Похоже, Сильфи думает, что в будущем у меня появится еще больше жен. Я и сам не имею никаких подобных намерений, но они говорят, что случилось дважды, может случиться и в третий. Возможно, и правда все закончится этим. Интересно, Пол когда-нибудь думал жениться на Гислан или Леналис, или Вере? Похоже, у него был секс с Гислан, так что думаю, хотя бы раз он думал об этом. Впрочем, Пол в этом плане куда безответственнее меня, возможно, он даже и не задумывался об этом. Может быть, просто не стоит думать об этом слишком много. Вот так, сидя перед могилой, я чувствовал себя так, словно вижу озорную улыбку Пола. Это была лишь улыбка, никаких слов я не слышал. Впрочем, это не значит, что это его совсем не беспокоило. Напротив, наверняка он много страдал. В этом мире парни, не способные думать, долго не живут. Отец, я был не лучшим сыном. Из-за воспоминаний своей прошлой жизни я так и не смог искренне полюбить тебя, отец. С этими словами я поднялся. Взяв бутылку, я отхлебнул из нее. Выпивка обожгла горло. А затем плеснул немного на могилу. Но теперь я собираюсь стать настоящим сыном. Топить горе в алкоголе как Пол не дело. Это явная ошибка. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но сегодня все нормально. В конце концов, мы празднуем рождение ребенка. У меня родился свой собственный ребенок. Я сам стал отцом. Наконец-то я понял это. Я всегда был просто ребенком, который лишь пытался притворяться взрослым, пользуясь воспоминаниями из прошлой жизни. Выпил, выплеснул, выпил, выплеснул. Бутылка быстро опустела. Хоть я чувствую, что должен побыстрее повзрослеть, уверен, на пути к этому я наделаю еще множество ошибок. И все же, даже так, отец, я постараюсь изо всех сил. Я закрыл бутылку и поставил на могилу. Я еще приду. И приведу с собой всех остальных. С этими словами я отвернулся от могилы. Много чего случилось и подошло к своему завершению. И плохого, и хорошего. Но это еще не конец. Я буду и дальше жить в этом мире. Я буду жить. Жить так, чтобы ни о чем не жалеть после смерти. Всерьез.